Давайте так. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто читал хотя бы одну книгу. Понятно. Ясно. Так. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто читал все книги. Хорошо. Ну, прекрасно. Значит, приблизительно уже знаю тогда, о чем говорить. Из седьмой книги понятие «запас будущего» все знаете, что такое? Знаете, да? Значит, я просто какие-то главные моменты я буду объяснять. Значит, для того, чтобы мне определить состояние человека, я должен не просто смотреть общее поле. Ну, допустим, вот у него в поле смерть. Или поле мощно деформировано, подходит болезнь, несчастье какое-то. Я должен оценить степень. То есть один человек с деформированным полем может проходить 10-15 лет, а у другого через месяц будет проблема. Вот для этого приходилось вводить параметры. Скажем так, перед тем, как у меня были проблемы, я описывал в седьмой книге, я чуть не разбился на машине, у меня было хроническое падение энергии, потеря энергии около минус 2500. Я неделю пытался привести себя в порядок, ничего не получалось. То есть что-то шло, а что я не знал. И вот потом, после того, как была авария, были проблемы, я тогда, пересматривая задним числом ситуацию, смотрел, чего же у меня не хватало, какие у меня были проблемы, и вышел на понятие запас будущего. То есть мы имеем временное тело, оно существует в будущем. И вот эти тонкие планы, с которыми мы связаны, будущее, в котором мы уже находимся, оно определяет мое состояние. Если у меня нет будущего, то никакими таблетками я себя не вылечу. Все, закончилось мое время. Этим будущим можно управлять. Можно, так сказать, увеличить свое временное тело и сокращать. Так же, как срок жизни, в принципе. Так вот, запас будущего – это параметр, который я вывел как раз после всех этих моментов. И насколько у человека большой запас будущего, настолько он, соответственно, у него много тонкой энергии, и он будет здоров. Если у человека запас будущего отрицательный, это значит, он тонкую энергию берет уже со своих детей, со своих будущих жизней. Какое-то время такой аванс простителен. Но затем, если человек не возвращает энергию назад, тогда начинаются серьезные проблемы. И вот если у человека запас будущего минус 80, минус 150, и он не начнет меняться для того, чтобы, так сказать, изменить свой энергетический баланс, то проблемы ему обеспечены. Дело в том, что через нас постоянно проходит энергия тонкого плана. То есть в мистических сочинениях еще давным-давно говорилось о том, что Бог создал Вселенную, Он постоянно ее воссоздает каждые несколько секунд. Я в своих исследованиях убедился, да, действительно, это предположение верно. Потом физики открыли тот факт, что Вселенная раздувается, и появляется постоянно новое пространство, новая материя, новое время, соответственно. А это все из чего-то происходит. Значит, первопричина, которую мы не видим, непрерывно создает время, пространство и материю. Весь мир пропитан потоками энергии. Эти потоки энергии необходимы для развития живой и неживой природы. Поэтому, насколько мы в гармонии со Вселенной, насколько мы этой энергией постоянно напитываемся, мы нормально развиваемся. Как только мы замыкаемся на себе, отключаемся от первопричины, перестаем быть в контакте со Вселенной, у нас начинается падение энергии тонкого плана и начинает усыхать, умирать наше временное тело. Вот вся схема. Поэтому, когда, допустим, ко мне приходит человек на прием, я могу долго диагностировать, смотреть и так далее, а я чаще всего сначала пользуюсь двумя-тремя параметрами. Если они чистые, вот тогда я начинаю смотреть нюансы, сопоставлять, то есть все более глубокое и глубокое погружение в ситуацию. А так любого пациента я тестирую всего, еще раз хочу подчеркнуть, по двум-трем параметрам. Первый – запас будущего. Второй – готовность принять травмирующую ситуацию, вернее, это даже первый. Третий – насколько он принимает травмирующую ситуацию, через людей, через болезни, несчастья или через смерть. То есть неприятие травмирующей ситуации. Это есть неприятие божественной воли. Потому что любая новая информация идет через проблему, через травму, через потерю чего-то. Божественное входит в нас тогда, когда мы теряем человеческое. Потеря человеческого – это травмирующая ситуация. Это стресс, выражаясь медицинским языком. Значит, насколько мы в момент потери человеческого сохраняем любовь, настолько у нас идет концентрация на Божественном и начинается развитие. Если любви в душе нет, то тогда эти изменения превращаются в катастрофическое разрушение, и человек погибает. Значит, условием развития и выживания является сохранение любви к Богу в момент потери человечества, в момент изменений. Потому что развитие – это всегда потеря предыдущего состояния и обретение нового. Новое идет через чувство любви. То есть дерево меняется, корни существуют. Крона меняется, корни существуют. Если дерево теряет корни, оно погибает. Корни невидимы, но без них невозможно. Также и наш контакт с первопричиной, которая идет через чувство любви. Любовь божественная отличается от человеческой тем, что она ни от чего не зависит. То есть вот как солнце светит, ни от чего не зависит, так же и божественная любовь. Как только наше чувство любви начинает зависеть от того, сказать, насколько человек такой, такой и такой, это уже любовь, которая превращается в наше желание, в нашу судьбу, в наше сознание. А человеческое тут же начинает, сказать, предъявлять претензии, сравнивать, оценивать, ну и со всеми вытекающими. Так вот, насколько мы в сложных ситуациях, просто, элементарно, ни о чем не зная, сохраняем чувство любви и пытаемся для того, чтобы спасти это чувство любви, снять то, что ему мешает, агрессию к будущему, она идет через страх перед будущим, через осуждение людей, через уныние, недовольство собой. Если мы отбрасываем все то, что нам мешает любить, мы, даже не понимая, в чем дело, проходим критические ситуации, мы развиваемся, мы здоровы, мы счастливы. В чем заключается особенность? Наше сознание работает в режиме, так сказать, любому. Подсознание работает в режиме автоматическом. То есть мы задаем определенную программу достаточно долго, и если она ушла в подсознание, она дальше годами работает в определенном режиме. Значит, если мы привыкли сохранять любовь, если мы привыкли в критических ситуациях чувствовать высшую волю, то тогда вот эта модель, это, так сказать, восприятие мира крутится в нашем подсознании. Любая будущая ситуация, я в книге писал 7, идет два потока времени. Будущее – это такая же реальность. И будущее несколько раз реализуется на тонком плане перед тем, как оно произойдет на физическом. И каждый раз я даю свою реакцию, подсознательную, не подозревая об этом. Значит, насколько у меня правильно работает подсознание, настолько я, даже не подозревая о том, что со мной произойдет, уже несколько раз даю правильное прохождение. После этого я уже готов к ситуации, которая наступит. Я уже ее прошел несколько раз на тонком плане. И после этого ситуация проходит нормально. Сказать, в этой ситуации я развиваюсь и получаю, сказать, человеческое счастье. Если у меня есть запас любви, это фундамент, на котором у меня развивается чувственность, способность, сознание и все остальное. Вот такая схема. Меня многие спрашивают, вот почему на ровном месте у человека произошла болезнь. Вот я объясняю. Вот идет будущая ситуация. Вы ее не прошли 3 раза подряд. Раз вы ее не прошли на человеческом варианте, вам дадут ее на уровне заболевания. Вы на уровне заболевания не пройдете, у вас будет тяжелое заболевание или смерть. Вот и все. Есть еще один момент, который не понимаю. Человек чувствует, что он уже проходит. Я говорю, да, вы сознательно ситуацию уже проходите. И подсознательно, в принципе, она на плюсе. Вы здоровый человек. Но то, что вы сделали 20 лет и как вы загрузили своих детей, не позволяет им пройти будущее очищение. Поэтому ваш ребенок на будущую ситуацию реагирует программой самоуничтожения, она возвращается к вам, время разбрасывать камни, время собирать камни. После этого вы начинаете болеть. И часто, когда ко мне приходят тяжелые пациенты, раковые больные в основном, и говорят, вот объясните, почему заболевание? Вот женщина недавно сидит передо мной и говорит, я хочу задать только один вопрос, почему? Я говорю, что почему? Почему у меня рак? Почему никакие лечения не помогают? Я читала все ваши книги. Я все понимаю, я научилась принимать ситуацию. У меня, тем не менее, результаты не важны. Я смотрю, я говорю, вы знаете, вы действительно здоровы. У вас прохождение ситуации на плюсе. Подсознательно вы тоже где-то на 50% любую травмирующую ситуацию уже научились держать. То есть вы здоровый человек. Но у вас должен умереть один из сыновей. Он не жилец. У него через 2-3 года будет ситуация по перетряске, подготовке к будущим детям. А для этого нужно перетрясти человеческое до основания. Потому что божественное проходит только тогда, когда человеческое все перетряхивается. Так вот эту ситуацию он уже не проходит. Через людей не пройдет, через неприятности не пройдет. Значит, его можно очистить только смертью. А у него должны появиться дети. А смерть исключает появление детей. Поэтому умереть должны вы вместо него, раз вы не научили его правильно воспринимать мир. Значит, что вам нужно сделать? Ваша физическая проблема – это состояние души вашего сына. Меняется. Вы учите через себя, задним числом, вашего ребенка правильно воспринимать мир, возвращая с детства юность, проходя все ситуации, видя божественную волю, сохраняя любовь. И после этого, если вы через себя его убедите, то тогда ваша болезнь уйдет. Потому что это не ваша болезнь уже, это его болезнь, которую вы болеете. Значит, состояние его души – это состояние вашего тела. Вот вся схема. Теперь насчет зала. Вот посмотрим по параметрам. Значит, готовность зала принять травмирующую ситуацию на начало лекции составляла плюс 70. Прекрасно. Через людей – плюс 90. Болезнь несчастья – плюс 90. Смерть – плюс 90. Запас будущего – плюс 100. Лекция закончена. Все нормально. То есть тогда переходим к другому. Аспект уже у нас не лечебный будет, а больше, так сказать, развивающий, потому что как бы уже все здесь продвинутые, и проблем особых, судя по всему, вот в совокупности все нормально. Тогда расскажу вам маленькую историю. Вот она произошла у меня сегодня. Вот как одно звено шло за другим. Вот у меня есть знакомый мой. Там различные проблемы, как у всех. У человека две главных проблемы, две главных зависимости. Одна называется гордыня, а другая – ревность. Гордыня – это зависимость, судьба, способность, интеллект, воля. Это понятно. Это неумение принимать удары судьбы, это повышенный контроль над ситуацией, управлением и прочее. Но гордыня – это результат ревности, чувственности. Обычно, когда человек уже ревностью переполнен, это проявляется через страх за близкого человека, через ревность, через обиды, через уныние, через какое-то неприятие мира. Вот когда вот эта концентрация на человеческих отношениях, на человеческой любви начинает уходить за красную черту, человек уходит в противоположность. Вторичную, но противоположность. Это сознание, воля, интеллект, принципы, работа, карьера, то, что называется гордыня. Так вот, у него были эти два момента. И я ему говорю, давай сначала так. Сначала нужно разобраться с верхним слоем. Это тема гордыни. Значит, нужно научиться, управляя ситуацией жестко снаружи, не управлять ей внутри. Одно из первых главных правил. Нужно уметь принимать неприятности по судьбе. Нужно не осуждать тех людей, которые дали какие-то моменты неприятностей. То есть нужно свое «я» отстранить от понятия судьба, воля, управление, сознание, интеллект. Тогда любые колебания этого не будут давать агрессии, потому что именно зависимость от каких-то человеческих моментов и дает агрессию. И вот он мне говорит, ну а как вообще пересматривать жизнь? Я говорю, очень просто. Вспоминаю все моменты недовольства судьбой, все моменты обиды на близких людей в плане судьбы. Вот там, жизнь не удалась и так далее. Вспоминаю все моменты жесткого недовольства окружающим миром и вообще своей судьбой или уныния, или нежелания жить. Проходишь, сохраняя любовь, то есть свое божественное «я» в момент разрушения человечества. Одно из составляющих человеческого «я» – это то, что мы называем сознание, воля, интеллект, в зависимости от чего дает гордыня. Пошли улучшения. Вот недавно смотрю, опять ситуация пошла. Опять идет программа самоуничтожения, опять начинаются какие-то моменты повышенного внутреннего управления судьбой. Я просматриваю, у человека внешнее управление должно быть плюс 200 единиц, а внутреннее – 0. То есть снаружи я могу управлять, внутри нет. Внутри я уже со всей Вселенной контактирую. Если начинаю внутри управлять ситуацией, пытаюсь Вселенную подмять под себя. Результат приблизительно ясен. И я не мог понять, вот вроде бы человек все делает, понимает, пересматривает свою жизнь, а вот это идет и идет. И когда сегодня мы начали говорить, мне вдруг стало все понятно. Мы стояли в магазине и делали покупку. Вот он что-то покупает, и я смотрю, у него идет раздраженность. Он очень серьезно к этому вопросу подходит. Он раздражается. У него повышенный контроль над ситуацией, это видно. Потому что раздражительность, какие-то моменты напряжения, это все моменты недовольства, это все моменты зависимости от ситуации, повышенного контроля. Я начинаю опять просматривать, что у него в момент, вот когда он делал покупку, то есть управлял ситуацией, что было? Раз, два, три, четыре. Четырехкратное пожелание смерти людям из-за кумирства судьбы. Я раньше думал, что вот такие программы идут, когда вот обворовали, ограбили, а я недоволен. Оказывается, элементарный момент. То есть серьезно относиться нельзя ни к чему. Вот серьезное отношение – это уже зависимость. Внешне серьезно можно. Внутри мы должны понять, что не мы делаем, а нами делают. Значит, насколько мы внутренне легко относимся к ситуации, насколько у нас она снаружи управляется. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Вот на Востоке есть понятие «спокойная вода», «спокойный ум». Высшее проявление этого состояния называется самадхи, то есть внутреннее отрешение от всего. Ощущение любви безбрежной и счастья, которое перестало зависеть от всего. И вот именно в этом состоянии человек делает чудеса и в боевых искусствах, и в любом своем занятии. Значит, что получается? Развитие во Вселенной идет следующим образом. Живое отличается от неживого гомеостазом. Вот меняется температура, у камня она также идет, это же неживое. Меняется температура, химический, температурный состав сохраняется, это уже живое существо. Вот с гомеостаза начинается понятие живого. Так вот, есть гомеостаз тела, когда у нас идет постоянство химического состава и температурного, а есть гомеостаз души. Вот развитие человека невозможно без гомеостаза души. Это означает, как бы ни менялась внешняя температура, какие бы ситуации ни были, на которые я где-то должен адекватно реагировать, внутри я должен сохранять что-то постоянное. Вот это постоянное в нашей душе, это есть то, что соединяет нас с первопричиной, это наши корни. Оно идет, реализуется через чувство любви. Через чувство любви к Творцу, через чувство любви как бы ко всему миру. Потому что через это мы любим человеческой любовью, исходя из Божественного. Так вот, если это чувство внутреннее держать в любой ситуации, то есть гомеостаз душевный поддерживать, тогда идет развитие, и тогда все наши желания могут исполниться. Почему? Потому что они обеспечены любовью. И я говорю, понимаете, в чем дело? Попробуй любое дело, вот у каждого из нас есть дела. Что такое отсутствие душевного гомеостаза? Вот у меня есть какая-то легкая работа, я спокойно ее сделал. Работа потяжелее, мне нужно внутренне уже напрячься, чтобы ее делать, и я уже заранее напрягаюсь. Работа еще тяжелее, масштабнее, нужно еще сильнее напрячься, потому что если я расслаблюсь, у меня ничего не получится. Вот это обычная психика любого человека. Я говорю, попробуй, независимо от степени работы, внутри быть расслабленным. Попробуй постоянно чувствовать, что это не так серьезно. Попробуй легко, в ощущении легкости, выполнять любое дело, которым ты занимаешься. Все время старайся улыбаться, потому что улыбка, она рядом с любовью. Чувство любви дает радость, дает улыбку. Поэтому, насколько ты чаще улыбаешься, насколько ты постоянно повторяешь, что все это достаточно легкое. Эта проблема не самая страшная. Как мне по интернету одна дама задает вопрос. Вот скажите, что мне делать? Меня предал любимый человек. Я говорю, первое, что вы должны сделать, слово изменить. Он вас не предал. Любимый человек, ну скажем так, совершил оплошность. То есть, как вы к этому относитесь? Вот если вы считаете, что он вас предал чудовищным образом и так далее, вот сколько вы эпитетов наложили, такая у вас будет, соответственно, агрессия или уныние. Если говорите, он допустил слабость, он по этой слабости сделал то-то и то-то, то каким бы чудовищным, сказать, в глазах другого этот поступок ни казался, вы его пройдете с сохранением любви, а значит, этот поступок позволит вам развиваться, а не умирать. Так вот, нужно легко относиться к ситуации, какой бы она ни была. И вот в этом плане юмор, философские произведения, которые показывают нам, насколько коротка наша жизнь, насколько все то, что мы считали серьезным, потом уходит и становится смешным, вот эти моменты, искусство, литература, кино, помогают нам отстраняться, переставать зависеть от реальности. А это и есть высшая свобода. Потому что самое главное не свобода, она идет через эмоции, когда мы эмоциями зависим от мира. Вот эта свобода, которую дает любовь, позволяет нам к любой ситуации относиться вот как к игре. Вот у ребенка много любви в душе. Он ее еще несет оттуда, до рождения. И поэтому вот это огромное количество любви позволяет ему в игровом моменте относиться к жизни. Поэтому ребенок правильную игру, называемую жизнью, познает. И вот обратите внимание, ребенок никогда не будет делать что-то, если у него нет хорошего настроения. А взрослые... У нас аккомпанемент у меня появился. Так вот, взрослый человек начинает себя заставлять. Вот это чувство долга и чувство вины, оно дает очень тяжелые болезни. Да. Может быть, я слишком серьезно начал. Так вот, когда я начал говорить о том, что нужно улыбаться, нужно легко относиться к любой ситуации, какой бы она ни была, и убеждать в этом себя, и вот тут мой знакомый говорит, ты знаешь, я недавно, мне рассказали историю. Один человек достаточно серьезно болел. И вот его проверяли в клинике, и все. А потом проходит год, приходит проверяться, врач смотрит, совершенно здоров. Потом еще несколько приходят, такие же больные, выздоровели. Начинает узнавать, в чем дело. И вот этот рассказывает, говорит, вы знаете, я был в монастыре. Я не лечился, там просто условия мне, я пришел, говорю, ужасное, и в теле, и в душе. Мне монах говорит, значит, делаем так. С сегодняшнего дня ты непрерывно улыбаешься. В любой ситуации ты все время улыбаешься. Как только увидели, что ты, сказать, улыбки у тебя нет, значит, наказание. Вот 4 километра вниз, до источника, 20 литров воды и назад. И вот он где-то забыл улыбнуться, и мы погнали. Вот он пошел туда, возвращается, улыбается. Ему монах говорит... Повторяй, опять вниз. Он говорит, как же, видите, я улыбаюсь, все нормально. Он говорит, нет, ты улыбался только когда к воротам монастыря пошел. Он говорит, неужели все ясновидящие? Он его за руку взял, заводит в комнатку, а там сидит монах с биноклем, говорит, вот видишь, вот улыбаться ты начал перед воротами, все проблемы. Так вот, он привык улыбаться, а когда человек улыбается, он не может серьезно к чему-то относиться. А когда он не может серьезно к чему-то относиться, тогда он может сохранить любовь. Когда он понимает, все вторично. Вот этот момент отстранения человеческого идет через любовь. Вот любовь позволяет нам воспарить над всем. Это как я в книге описывал. Девочка очень способная, и для нее вот эта там живопись, все, чем бы она ни занималась, было всегда очень и очень серьезным делом. И у нее постоянно смерть в поле витала. Я матери сказал, раз сказал, два, потом говорю, я больше тебе не говорю, если ты не объяснишь дочери, что вот эта вот повышенная серьезность, повышенная напряженность, раздражительность, страх и так далее, и спешка, то, когда мы серьезно к чему-то относимся, мы всегда начинаем спешить. Это закон. Спешка – это агрессия ко времени. Время – фундаментальная величина во Вселенной. Поэтому спешкой мы убиваем себя. Тот человек, который спешит, он себя разваливает во всех планах, потому что он свои корни подрывает. Спешкой можно любое удовольствие загубить. Вспомните, убедитесь. Так вот, я ей сказал, либо твоя дочь меняет отношение к этому, и ты ей поможешь, либо она умирает. Все, потому что у нее конкретно смерть за спиной. И как-то приезжает чисто. Почему? Она говорит, а дочка изменилась. Она говорит, я сейчас парю над всеми неприятностями. Все. Отношение к миру, как к своим делам, к своим перспективам, ко всему изменилось. Поэтому я часто говорю людям, вот вы вечером ложитесь спать, умирайте. Прощайтесь со всем, что вам дорого. Представляете все, что вам дорого. Представляете потерю этого. И концентрируйтесь на сохранении любви. Если вы просто представляете негативную ситуацию, то у вас возникает стресс, уныние, и вы притягиваете ее, разрушаете себе здоровье. Если вы вспоминаете негативную ситуацию, в этот момент молитесь, сохраняя любовь, концентрируясь на ней, то вы делаете обратное. Вы преодолеваете зависимость и травмирующие ситуации, и сама неприятная ситуация, катастрофа, катаклизм, все что угодно, они рассыпаются, они не нужны. Вот сама схема. Вечером вы умираете, утром вы рождаетесь. То есть периодически надо проходить процесс расставания, прощания со всем, что вам дорого. Почему, когда человек приходит в монастырь, имя меняет ему? Другая жизнь. Эту жизнь он уже потерял. Он в новой жизни. И процесс нашего перерождения, оказывается, это условие развития. И есть какие-то фундаментальные моменты, точки развития, где перерождение должно быть полным. То есть как бы человек должен перестать существовать в прошлой жизни и реально ощутить себя в новой. Вот тогда такой процесс коренной трансформации позволяет перекрыть зависимость на любом уровне и выйти на те уровни, которые раньше для человека были невозможны. Вот, скажем, процесс воскресения Иисуса Христа, он как раз показывает это. Вот человечество подходит сейчас к новой стадии. Все об этом говорят. Говорят, что погибнет где-то до 70% человечества, что будут катаклизмы. Но все мы это начинаем уже чувствовать, видеть. Так вот, вот этот момент нашего перерождения, перехода в новое состояние, он необходим. Вот почему, говорят, будет конец света. Вот конец будет света, то есть нашего мировоззрения, прошлого характера, каких-то определенных отношений, все это уже в прошлом. Мы готовимся к будущему. Это будущее будет построено на новых моментах. А для этого мы должны измениться и стать новым человеком. Для того, чтобы стать новым, нужно научиться терять старое. И терять старое при перетряске на любых уровнях, это не обязательно. Для одного это будет смерть, а для другого это просто перетряска психологическая, которая по фундаментальности и возможностям может превзойти, понятно, сказать, очищение смертью. Так что, насколько мы готовы ощутить свои корни, момент трансформации, настолько, скажем, вырастет новая крона. Но условием для этого, еще раз подчеркиваю, является сохранение своих корней в любой ситуации. То есть мы должны научиться внутренне вот это свое божественное «я» поддерживать во что бы то ни стало. Причем очень интересно, я смотрел, как идет процесс очищения у человека. Сначала Бог дает очищение, трансформацию через счастье. Приходит любовь, приходит чувство любви. Это закон изменения. Сначала дает все самое лучшее. Так вот, для одного это любовь, очищение, освобождение и счастье. И все, что мешает любви, он отодвигает в сторону. Для другого любовь становится мукой и пыткой. Почему? Потому что он начинает бороться с любовью. Потому что нужно где-то судьбу свою щемить, где-то нужно с желаниями поступиться, где-то нужно испытать дискомфорт, боль и так далее. Вот этого он не хочет. И он начинает бороться с любовью. И вот тогда начинаются муки любви. Вот когда начинаются муки любви, то есть человек начинает бодаться, вот тогда сверху меняют вариант. Тогда ему дают более жесткий. Тогда начинаются обиды и унижения через людей. Через того же любимого человека. Если не можешь пойти за любовью, тогда через любимого человека дают очищение достаточно жесткое. Или там кто-то рядом, это детали. Не принял, самое болезненное, но самое эффективное и самое, в принципе, нежное. Вот тогда уже идет болезнь несчастья. Не сумел принять ее, вот тогда уже пограничное со смертью. Неизлечимое заболевание или что-то. Не сумел понять, что все-таки это очищение и помощь. Ну, тогда уже все остальное. Поэтому те люди, которые умеют не предавать любовь, не отказываться от нее, эти люди внешне, да и в принципе внутренне, счастливы, здоровы, у них все нормально. Потому что они просто легко относятся ко всему, что не называется любовью. Они делают гораздо больше, чем все, потому что насколько ты свободен внутри, настолько ты больше сделаешь снаружи. Если я завишу от чего-то, я не могу этого изменить. Если я завишу от этого мира, мое воздействие на мир падает. Я вышел из-под зависимости, я начинаю управлять этим миром. Свобода идет через любовь. Все. Так вот, выстроить, сказать это легко, вот выстроить это состояние, это достаточно сложно. И часто мы выстраиваем в одном и рушим себя в другом. Вот ситуация. Мне позвонили моя знакомая и говорит: вот наш общий знакомый, у него жена была беременная, помните, вы смотрели? Да, помню. Так вот, он сказал, если сын родится, тогда он $300 отнесет в церковь. Ну, как бы, божественно подумал. Хорошо, родился сын, подумал и отнес $100. И через 2 дня у него украли 900. Это хорошо, я считаю. Почему? И вот как раз это пример – который достаточно хорошо иллюстрирует состояние многих людей. То есть пока плохо, Господи, люблю тебя, на все сказать, все отброшу, любовь сохраню, никого не осуждаю, все нормально. Выздоровел, так, ну, о чем это мы? И опять начинается все. Так вот, что я хочу сказать, если человек обращается к Богу, вот ощутил вот это чувство любви, то когда от него отказываешься опять, то назад вдвойне, втройне тяжелее возвращаться. И многие, кто считает, что вот, если он изменится, если он начнет прощать и выздоровеет, то это временно, как смотрит на это как на лекарство, он все весьма серьезно ошибается. Вот это как раз момент очень хорошо показывает. Вот не захотел, скажем, выполнить свою просьбу, отдай дальше в 3 раза больше. И я видел многих, когда человек начинает, как в Москве была ситуация, ну, я рассказывал на выступлении, у женщины рак легких, кажется, метастазы тяжелейшие, там 4-я степень, ну все. И вот один человек, он сам психолог, он дал ему мои книги, повел в церковь, говорит, пересмотрите мир, перестаньте обижаться на людей. И у нее боли ушли, ей там уже морфий давали. Человек в норме. Он говорит, ну, и работайте дальше, и вдруг она пропадает. Он звонит ей, нет, нет, нет. Потом проходит месяц, он говорит, а куда вы пропали? Он говорит, понимаете, работа засасывает. Он говорит, а вы молитесь? Да, говорит, некогда, работа. И проходит еще некоторое время, начинаются боли, потом метастазы, ну и... Так сказать, я разговаривал с ним в тот момент, когда она была приговорена, но, так сказать, она еще не умерла. Поэтому я не могу сказать, что она умерла, потому что информации об этом больше не имею. Но что я хочу сказать, что вот этот момент небрежного отношения к Божественному, небрежного отношения к своей собственной трансформации, он достаточно печален, и я у многих его замечал. Поэтому лучше не делать каких-то суперрывков, лучше потихонечку, но реально меняться. Падать назад нежелательно. То есть ограничения включаются. Это нормально, это естественно. То есть человек должен развиваться. И должны быть механизмы, препятствующие, скатывающие его вниз по ступени эволюции. Поэтому, насколько мы понимаем, что если мы реально начали меняться, то этот процесс уже не остановим. Настолько мы нормально начинаем к жизни относиться и выздоравливать, и жизнь начинается меняться. И самое главное, еще раз хочу подчеркнуть, если человек понимает, что кроме его собственной жизни, его желания, его судьбы, есть что-то более важное, то тогда он становится счастливым автоматически, навсегда. Почему? Потому что если нет понятия «любовь к Богу», то тогда вся жизнь – это кошмар. Потому что все, что я зарабатываю, добиваюсь, я все равно потеряю. Я потеряю деньги, я потеряю молодость, я потеряю здоровье, я потеряю близких, я, так сказать, буду стареть и умирать. Зачем тогда жить? И вот любой человек, у которого нет веры в Бога, если он последовательно мыслит, он должен прийти к этой мысли, а потом он должен впасть в депрессию и покончить жизнь самоубийством, потому что все равно я это потеряю. Зачем мне это нужно? Вот и все, вот вся схема. А когда понимаешь, что это так же, как инструмент, вот зачем мне этот пиджак? Я его поносил и снял, потому что в данный момент он мне нужен. Но так как наша жизнь и все, что мы имеем, это временно. Мы все это взяли в аренду, мы все это вернем. И когда это понимаешь, тогда никакие человеческие проблемы не дадут стресса, никакие. Что может быть самым большим стрессом? Вот по поводу стресса. Мы начали с гордыни. Еще раз хочу подчеркнуть, признаки гордыни – раздражительность, осуждение людей, неприятие ударов судьбы, концентрация на сознании, то есть постоянный анализ, критика, оценка. Человек должен отключать где-то сознание периодически. Вот если это есть, это уже весьма и весьма опасно. Вот несколько лет назад одного высокопоставленного чиновника в подъезде было покушение, то есть... множественные, скажем так, повреждения головы. То есть врачи сказали, что выжить шансов практически нет, а сохранить сознание и не быть инвалидом – это невозможно. И вот меня просили ему помочь. Я говорю, он в каком состоянии? Он в коме. Я говорю, кто есть из близких? Из близких только дочь. Вот я ей звоню и говорю, вы мои книги читали? Нет, не читал. Я говорю, тогда давайте так. Вот я вам говорю, что делать. Вы делаете, ни о чем не думая. Схема очень простая. Если у него такое потрясающее, там, так сказать, от головы месиво, мне сказали, осталось, потрясающая такая, так сказать, страшная, так сказать, ситуация, значит, наверное, уровень гордыни там на много раз превышал смертельный. Потому что, как только ко мне кто-то приходит, уровень гордыни 5-8 раз выше смертельного. Значит, либо тюрьма, либо потеря руки-ног, ну и так далее, и так далее. Так вот, я смотрю, там уровень гордыни зашкаливает, там, за 10. И вот я дочери, значит, если у него эта ситуация, наверное, он передал дочери это состояние, наверное, дочь может погибнуть. Я смотрю, дочь там еще хуже. И вот я говорю, осуждение людей идет? Да, постоянно. Уныние идет, недовольство судьбой? Да, постоянно. Ненависть идет, когда неожиданно обижают? Да, часто. Я говорю, вот это забудьте, если хотите спасти своего отца. И вот дочь начинает работать, а у него начинает меняться поле. И через неделю сначала приходит в порядок, потом... Через месяц выписали из больницы, то есть раз в пять быстрее. И не только не инвалидом, все, так сказать, человек вышел здоровым. То есть наше физическое тело зависит от тонких структур. Тонкие структуры – это наша душа. И насколько мы гармоничны в душе, настолько, соответственно, гармонична судьба. Если у нас начинается неправильное восприятие мира, сначала разваливается ситуация с близкими нашими или знакомыми. То есть нам начинает намекать, что рядом с нами что-то происходит. Потом начинает разваливаться наша судьба. Потом начинается ситуация, разваливаться конкретно связанная с нами. Потом начинает разваливаться ситуация, уже функция. Уже функция не судьбы, а функция моего тела. Потом функция переходит в органику. Потом органика переходит в тяжелое поражение, а потом, соответственно, смерть. Вот и все. То есть по мере того, как я теряю энергию, контакт с окружающим миром, сказать, обесточивание энергетическое приводит к моему распаду. То есть это все равно, что корней нет, и вот начинается подрезка кроны. Сначала срезают мелкие веточки, потом крупные, потом все ветви, потом спиливают дерево, если корни не жизнеспособны. Значит, насколько мы забываем о ветвях в критический момент и думаем о корнях, настолько мы потом получим и крону, и все что угодно. Поэтому, в принципе, да, ведь не нужно подвигов совершать. Нужно всего-навсего, как бы ни казалось нам тяжелой, сложной ситуации, сказать себе, это не так серьезно. Главное – сохранить любовь божественную. Главное – почувствовать божественную волю. И в любой произошедшей с нами ситуации увидеть возможность развития, а не предательство, обиду, неприятность. Потому что я, анализируя и исследуя, сказать, все сказать, случаи, тысячи, десятки тысяч случаев с пациентами, понял одно. Любая ситуация есть развитие, какой бы она ни казалась. Отрицательный опыт иногда важнее положительного. Поэтому, если человек чего-то не понимает, то для него нужно налететь на стену, ему нужно получить проблемы. Это для него развитие. Настоящее развитие. То есть любая ситуация ведет к Богу. Когда это понимаешь, тогда... внутреннего уныния и неприятия ситуации быть не может. Вот это закон. Любая ситуация ведет к Богу. Раз она ведет к Богу, значит, любая ситуация помогает нам увеличить любовь. Чем она жестче и костоломнее, тем, значит, мы сильнее отказываемся от любви. Значит, насколько я добровольно иду к любви, ее сохраняю, настолько мне не нужна принудительная помощь. Все, схема-то простая до безумия. Но эта схема должна быть не только в нашем сознании, она должна уйти в нашу душу. А мы, как правило, последние несколько столетий жили не любовью, не видением божественной воли, а постоянно жили конкретно. Вот мой дом, вот мои желания, вот моя чувственность и так далее, и так далее. Так вот, когда я начал смотреть, как зависимость рождает агрессию, агрессия болезни, я начал выходить на корни всего. Так вот, от гордыни я перешел к ревности. Понятие ревность превратилось в меня в понятие концентрации на желаниях, потому что зависимость от желаний, она и дает и жадность, и ревность, и зависть, и все что угодно. Ревность – один из аспектов зависимости от желаний. Потом, когда я начал читать Библию, я понял, желания сводятся все, корень желания – это продолжение жизни. Смысл-то какой желание? Жизнь пройти, продвинуть дальше, создать ее и продвинуть дальше. Значит, корень желания – заключается в чем? В сексе, в человеческой любви, чувственности. И тогда мне стало понятно, почему в индийской, восточной философии говорилось, главная энергия сексуальная в каждом человеке. Почему в Библии говорится, первородный грех Адама и Евы – это обожествление человеческой любви. Там это сказано несколько иначе. Что такое яблоко познания? Это сознание. Сознание – результат чувственности. Почему Адам и Ева стали стесняться Бога после, так сказать, грехопадения? Потому что сексуальность появилась. Стеснительность – это ощущение своей сексуальности. То есть сама сексуальность, когда ее делают целью, это и есть грех человека. То есть главное счастье – это жизнь, ее продолжение. Корни счастья приводят к чему? Базируются на чем? На человеческой любви, потому что сексуальность – это один из аспектов. Это продолжение, так сказать, живого существа. Но человеческая любовь – это масштабное. Так вот, насколько и значит, самое большое счастье человека, если по графе эмоций просчитывать, это сексуальность и человеческая любовь. Там, где самое большое счастье, там будет самое большое несчастье, потому что несчастье – это из потери счастья. Значит, самые большие ощущения боли могут быть в человеческой любви. Значит, для того, чтобы мы преодолели первородный грех в себе, нам нужно научиться сохранять любовь к Богу в момент, когда оскорблена наша любовь человеческая, в момент, когда обидел любимый человек, в момент, когда идет как бы крах нашей жизни, нашей чувственности, наших желаний и так далее. Вот это, так сказать, главное. Поэтому, когда я это понял, я стал смотреть, так сказать, еще в одном аспекте каждого человека. Я смотрел, стал смотреть, как он вел себя в первой любви. Вот если первую любовь он прошел с ненавистью, обидами, унынием, все, он на всю жизнь будет обречен это отрабатывать. Так вот, насколько мы задним числом проходим свою первую любовь правильно, сохраняя чувство любви, не осуждая любимого человека. Любимый человек критике не подлежит. Ненависть, обида к любимому человеку недопустима. Воспитывать его можно, то есть как ребенка. Если он хулиганит, какие-то моменты, так сказать, мы включаем, ребенок наказывается, ставится в угол, но при этом мы должны его непрерывно любить. Это закон педагогики. Без любви агрессия превращается, воспитание превращается в уничтожение. Педагогика без любви превращается в науку, которая убивает детей. Всего-навсего. Так вот, вот это чувство, когда мы влюбляемся, и вот это чувство для нас святыня, и тогда мы не позволяем себе, так сказать, отречься от этого чувства через претензии к любимому человеку, через страхи, через боязнь, неблагополучие. Вот это и есть условие нашего выживания. Вот я понял одну простую вещь. Вот почему умерли динозавры? Одна из моделей, вот сказать, у меня появилась гипотеза. Каждая популяция человеческих, живых существ вообще, должна как бы как входить в резонанс со всей Вселенной. Если у нее линия пошла в другую сторону, то она обязана погибнуть. Так вот, для того, чтобы живая, так сказать, группа живых существ не погибала, периодически во времени случаются вспышки повышенного контакта с первопричиной. Вот у Рабинда это называется час Бога. Так вот, в момент повышенного контакта с Божественным, то есть, как бы любое живое существо испытывает вспышку любви. И вот в этот момент все, что против любви, должно быть отброшено. И если здесь уже слишком много накоплено, то все это отбрасывается вместе с жизнью. Так вот, скажем, идет ветвь эволюции. Вот есть живые существа. Они очень защищены. Все эти, так сказать, мастодонты и так далее. Вес, броня, все. А ведь мы к любви идем через потерю счастья. А здесь как бы потери быть не может, защита полная во всем. И вот эта повышенная защищенность привела к тому, что концентрация на любви уменьшилась до опасного момента. Дальше идет вспышка любви, контакт с ней, и они погибают. Так вот мы в какой-то степени сейчас похожи на доисторических, так сказать, существ. И вот этот момент вспышки любви, судя по всему, в ближайшее время произойдет. Вот все, что у нас накоплено, претензии, ревность, зависть, обида, жадность, уныние. Вот это, с этим багажом, если мы, так сказать, подойдем, и насколько он нас не преодолен, настолько все это будет рассыпаться с нашим здоровьем, с нашей жизнью и так далее. То есть мы должны уметь любить. Для того, чтобы уметь любить, нужно о любви заботиться. Для этого нужно хотя бы, для начала ее не нужно вытаптывать страхом, обидами, унынием и прочим. Вот такая схема, скажем. А по тому, как развивается, скажем, ситуация, ну, пока все прогнозы сводятся к одному, что с конца этого года, с начала следующего, начинается как бы определенная перетряска. Эта перетряска есть потеря стабильности человеческой. Для чего? Вот я смотрел с 2000 года, пока у меня эта информация подтверждается, с 2000 года человечество по своей энергетике входит в конфликт с Землей. То есть энергетика Земли, энергетика человечества начинает конфликтовать. Человечество включает программу уничтожения Земли, на которой оно живет. Как вот вирус живет в теле человека, все нормально. И вдруг начинается какая-то программа, и вирус активизируется, и это организм должен его тогда уничтожить, чтобы выжить самому. Так вот, с 2000 года включается у человечества расхождение, скажем, с энергетикой Земли. Земля – существо инертное, она почувствует это только к 2005-2007 году, и тут же включит, соответственно, моменты собственного очищения. Так что пока по схеме, вот это так. Насколько это будет жестко, видимо, глазу нет, я не могу сказать. Но то, что этот процесс, вот, скажем так, уже начался, я это вижу. Ну, а теперь переходим к записку. После столь оптимистичного, так сказать, прогноза, я говорю, все время улыбайтесь, что-то улыбок не вызывается. Ну что делать? Я раньше у меня какие-то были моменты, ой, господи, катаклизмы, катастрофы. А потом я подумал, ну и что? Ну и что дальше? Ну, рыдать, плакать. Все равно, сказать, раз человечество родилось когда-то, значит, оно должно умереть. Схема простая. Значит, раз человек родился, он умирает. Поэтому думать об этом, будут катаклизмы или нет. Главное, о чем думать? Какие-то моменты реальных проблем с человечеством могут быть изменены в лучшую сторону. Могут быть изменены вот через нас в эту сейчас время, вот в эту долю секунды. Вот я сейчас вот, сказать, огорошил вас всем этим. Вы говорите, ничего страшного, пускай у нас пугает, а мы все равно любовь сохраним, улыбаемся. Все, вот, это, вот так спасение человечества и происходит. То есть, что бы ни произошло, счастье, несчастье, мы сейчас счастливы. Вот это ощущение контакта со своим Божественным Я, это ощущение сейчас счастья. Потому что обычно, вот я заметил, я всегда, понятие счастья у меня было связано с будущим. Вот завтра у меня будет то-то, и я буду счастлив. Завтра я это получаю, и говорю, да, Господи, что такое? Вот завтра у меня будет вот то-то. И потом я заметил, я все время живу мечтой. Я не живу, я перестал жить настоящим. Я перестал радоваться жизни. И вот тогда я понял, это и есть зацепка за желание. Когда начинаешь мечтать и живешь мечтой, а не нынешним ощущением счастья. Вот в буддизме закон, как бы правило. Счастье не исполнение желаний, счастье в отречении, отрешение от желаний. Поэтому приписывают Будде выражение следующее, только здесь и сейчас. То есть не думайте о завтрашнем дне, вот сейчас испытайте счастье, будете реально счастливы. Так вот, зацепленность за желание, это зацепленность и за завтрашний день. И тогда появляется страх, а вдруг завтра будет плохо. А когда есть реальное, правильное восприятие мира, будет завтра плохо или хорошо, вот сейчас у меня есть возможность и ощущение любви. Вот каждый человек, который проходил процедуру умирания своего, возможного или реального, он понял, вот что такое, как важна каждая секунда, которой можно радоваться, любить и отбрасывать все, что мешает. Вот когда я вышел, так сказать, на систему этих исследований, получил диагноз, приговорили, так сказать, врачи, вот тогда я научился ценить вот эту секунду. Вот тогда я сказал, мне на будущее наплевать. И я перестал зависеть от будущего, значит, и от желаний, и от целей, и от чего угодно. И вот тогда во мне произошла трансформация. И после этого меня допустили уже к этой информации в полном объеме. Поэтому умение сейчас отбросить свои проблемы, свои страхи, свои обиды, свои какие-то нерешенные, так сказать, сожаления и прочее. Вот это умение необходимо и не только для здоровья, но и нашего выживания, наших детей. Если раньше это было, скажем так, ну, развлечением, это было роскошью, то сейчас это просто необходимое правило для того, чтобы быть здоровым и счастливым, и все что угодно. Ну, давайте воспользуемся. Я пока записки смотрю. Значит, вспомните все моменты. Еще раз говорю, когда вы очень серьезно относились к ситуации и переживали, сожалея, боясь или обижаясь. Потому что все, что вы делали тогда, когда-то, крутится у вас до сих пор. Если вы когда-то кого-то ненавидели, вы ненавидите до сих пор. Вот очень неприятная, я читал, так сказать, история. Одна старушка в годы блокады убила соседку для того, чтобы, так сказать, голодала, чтобы ее съесть. И вот проходит 40 лет или 50, и, так сказать, вернее, тогда это женщина была молодая, а здесь уже старушка, и она смотрит фильм, посвященный блокаде. Встает, звонит соседке, вызывает ее и убивает. Сосед пришел, сказать, успел остановить, но все равно женщина погибла. Что это означает? Так вот, это означает то, что любая ненависть, испытанная нами, любое, так сказать, желание уничтожить другого человека или отомстить, они в душе крутятся вечно. Нет срока давности. У нас есть память наша, у нас есть память подсознательная, у нас есть память генетическая, у нас есть память вселенская. Вот в Индии есть понятие хроника Акаши. Записывается все, что было, все. Если мы не изменим к этому отношение, оно будет крутиться у нас вечно. Вот смотрите, человеческий эмбрион, когда начинает появляться, идет как рыбка. Что это означает? Мы вышли из воды, мы эволюционировали, но наша память генетическая, наша память подсознательная помнит все моменты эволюции всего живого на Земле. То есть наше подсознание помнит не только нашу жизнь, оно помнит всю историю возникновения и развития всех живых существ на Земле. То есть нет срока давности на любую ситуацию. Поэтому любая форма агрессии к любви живет в нас до тех пор, пока мы ее не переболеем, не перемучаемся, не изменимся. Если я испытал ненависть и желание отомстить, значит, моя структура позволяет мне производить агрессию к любви. Если я изменюсь, значит, уйдет вот эта не имеющая срока давности ненависть. Меняюсь вот в покаянии, понятие покаяния, кстати, раньше перевод был, это изменение. Смысл покаяния не в том, чтобы сказать, вот грех сделал, Господи, прости, и все. Смысл покаяния в изменении собственном. Я изменился, значит, я уже этого никогда не сделаю. Для того, чтобы измениться, мне нужно отрешиться от человеческого и ощутить любовь божественную. Все. Готовность к изменению – это есть механизм развития. Поэтому сейчас давайте вспомним все моменты, когда мы где-то проявляли агрессию к любви через ненависть, обиду, особенно моменты первой любви, моменты обиды на взрослых и моменты перед появлением видения на свет. Прошу. Еще раз хочу подчеркнуть. Вот смотрите, я пытался все свести к одному, все человеческое счастье. И потом понял. Божественное. Мы Бога познаем через чувство любви. Вот, так сказать, понятие «Бог есть любовь» сказано одним из апостолов. Кстати, также один из апостолов сказал «всегда радуйтесь». Вот почему, наверное, в монастыре заставляли постоянно улыбаться. То есть, человек, который всегда радуется, он всегда рядом с любовью. Поэтому момент, когда мы сознательно можем выбирать, что нам радоваться, или накручивать себя, это в воле каждого из нас. Так вот, главное испытание в жизни человека – это испытание любовью. Почему? Любовь к Богу – это чувство. Божественная любовь создала всю Вселенную. После нее идет любовь человеческая. Вот для того, чтобы отойти от человеческого и ощутить божественное, нужно как бы две похожих половинки. Вот одна любовь божественная, другая любовь человеческая. Любовь человеческая – это чувственность, это жизнь, это желание, это судьба, это тело, это сознание, это все связанное, так сказать, исходящее из любви человеческой. Насколько мы готовы сохранить любовь божественную в момент краха любви человеческой, настолько этот переход тяжелый и мучительный от человеческого к божественному, ощущение своих корней и происходит. Чем дальше мы развиваемся, тем больше наша чувственность и тем больше наши возможности любить. Значит, тем больше будет боль и мучение при унижении этой человеческой любви. Божественная любовь боли не имеет, человеческая имеет. Так вот, насколько мы будем выдерживать эту боль, насколько... Что такое выдержать боль? Это умение выйти за пределы человеческого. Пока мы стоим на человеческой, боль будет непереносима. Поэтому катастрофа многих людей, у них огромная чувственность, огромный масштаб, талант, все что угодно. И неумение любовь божественную сохранить в момент краха всего этого. Такие люди, они сначала испытывают невыразимые мучения, а потом начинаются проблемы. Один заболел, второй умер, третий сел в тюрьму, четвертый сделал взлет, какое-то открытие, и после этого погиб, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. В первую очередь Главная наша боль – это человеческая любовь. В первую очередь научиться сохранять добродушие, когда унижена любовь человеческая. Научиться не мстить, не осуждать, не обижаться, не завидовать, когда дело касается сексуальности, отношений, человеческой любви. Если мы здесь правильно себя ведем, то все последующие звенья начинают выстраиваться правильно. К сожалению, для того, чтобы, скажем, правильно быть воспитанным, уметь любить, нужно уметь сдерживать все то, что слишком погружает нас в человеческое. В первую очередь, это сдерживание сексуальности. Так вот, на Востоке всегда сдерживание сексуальности, особенно женское, потому что женщина, как бы первая причина, женщина – это символ сексуальности. Было всегда нормой. И любая молодая развивающая цивилизация, она всегда как бы строго относилась к воспитанию девочек. На Западе сейчас мы видим совершенно противоположную картину. И один из признаков гибели цивилизации – это неправильное отношение к человеческой любви, когда она начинает вырождаться в сексуальность, как в Америке. Там уже не любовь, вернее, там любовью не называют секс. То есть, что такое любовь, для них неведомо, что слово «любовь» означает для них конкретный секс. При таком отношении, естественно, получается что? Получается мощный крен в сторону человеческого. И если этот крен не тормозится, то тогда он уходит за красную черту, и потом начинается взрыв. То есть Америка, так сказать, энергетическая Америка, очень неблагополучная страна, это часть всего человечества, но часть передовая. И, так сказать, то состояние, в котором находится человечество, свидетельствует о том, что нам нужно как бы серьезно пересмотреть свое отношение к тому, что есть человеческое счастье, и серьезно задуматься о своем божественном происхождении. Это вполне естественно. Переходим к записке. Не могу справиться с зацепкой за отношения с людьми, с бывшим мужем. Что вы скажете о сибирской отшельнице Анастасии? Понимаете, если сам автор не знает, есть он или нет. Вот я думал, почему мигрень? Выступает он или нет с лекцией? Никто не знает. Вроде бы нет, да? Мне кажется, почему не выступает? Потому что там я спрашиваю, но столько книжек написали, есть он на самом деле или нет. Он же должен ответить тогда. А так вот, есть и все. Я вам скажу, в чем, это, я считаю, феномен книг об Анастасии. Вот смотрите. Что такое мечты, рай и ад? Рай – это освобождение души. Вот я смотрел, душа, которая идет в загробный мир, чистая, она легко пройдет по циклам, она уходит на тонкие планы, она насыщается информацией, потом обогащенная, она видит будущее, обогащенная возвращается, человек в гармонии, он чувствует будущее, он его знает. У него нет травмирующих ситуаций, потому что когда выходишь на тонкие планы, ощущает себя единым со всей Вселенной. И потом, когда ты рождаешься, вот это ощущение единства настолько мощное, что у тебя не может быть агрессии. Тебе легче любовь сохранить. Если же душа попадает в загробный мир, с трудом проходя слои туда, потом с трудом туда попадает и там остается, она отсечена. В тонкие планы она не выходит. Такой человек рождается, он отсечен от Вселенной. Он, естественно, концентрируется на своем. Он более агрессивен, у него больше страха. То есть это деградант, говоря простым языком. Вот это ад. Ад и рай находятся в нашей душе. Как это все потом интерпретировать? Ну, надо же как-то человека заставить молиться, как-то поститься, воздерживаться. Тогда начинает так. Вот ад – это сковородка, на которой тебя жарят. Но не могут же вечно жарить. Ну, человек, так сказать, через 5 минут болевая, так сказать, снимается на мир. И положительные снимаются. Это если вас посадить на кисельные берега и молочные реки, через 2 дня, так сказать, с песней запоете. Потому что все, исчезло счастье. Это только первый момент. Так вот, что такое рай? Это вот я все, о чем мечтаю, там должно исполниться. А что такое исполнение мечтаний и желаний? Это и зацепка за желание. Значит, что получается? Каждый человек всегда мечтает об исполнении своих желаний. Но работать при этом большинство не хочет. И получается схема по щучьему велению, по моему хотению. Поэтому всегда, когда появляется литература, позволяющая нам, сделав чуть-чуть, получить много, мы эту литературу будем захлеб читать. Вот смысл коммунизма. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Значит, один выработал вот столько, а второй рядом работать не хочет, но в 10 раз больше хочет получить. Получай. Вот это сказка. Чем она кончилась, мы знаем. Очень хорошо в этом плане, я считаю, китайцы выразили отношение к сказкам и к теме коммунизма. Год работы – 10 тысяч лет счастья. Вот сама схема. Так вот, миф об Анастасии – это скрытое исполнение желаний каждого человека. Вот хотят, чтобы нас кто-то спас, чтобы он по воздуху летал, чтобы он и делал и то, и сделал и это, и то. И это вроде бы там сейчас уже пошла идея о том, что нужно каждому фамильное, семейное поместье, и тогда мы спасем мир. Вот нужно гектар купить каждому и так далее. Во-первых, купить гектар, как вы знаете, очень дорого. Потом, чтобы посадить деревья, это еще дороже там. А ухаживать за ними, это нужно сотня садовников. А где же их взять тогда? То есть получается, чтобы спасти мир, нужно где-то 20 миллиардов садовников, чтобы было счастье на всей земле. Будет ли оно? Так вот, есть понятие мечта, которая вот исполняется, а есть понятие мечта, которую мы исполняем. И вот пока мы мечтаем, чтобы вот что-то, где-то что-то пришло, нас освободило, и так далее, по ощущему велению, пока у нас будут проблемы. Потому что истинное счастье заключается в том, чтобы желания были не целью, а средством. Так вот, сказать, вот эти мифы, почему народ за ними кидается? Потому что мы до сих пор хотим халявы. Мы верим в легкое что-то. Мы не хотим работать, не хотим реально меняться. Здесь зачем меняться? Я не читал этих книг, потому что сначала мне было интересно, а потом я посмотрел, вообще ничего не понятно. То есть это просто... Еще раз говорю, такой литературы очень много. Человек хочет получить ощущение полета, превосходства. Но для этого нужно тяжело работать, а он не хочет. Тогда ему все можно это дать как иллюзию. Вот сколько было курсов. Там тебе откроем третий глаз, там ты будешь летать, там ясновидеть, там деньги получишь, там все желания исполнятся. Да и сейчас, посмотрите, откройте любой журнал. Бесплатно все желания исполнятся. Заговор на удачу, заговор на одно, заговор на другое, на третье. Понимаете? Но это же... Я это смотрел раньше как кощунство, а потом я понял. Это санитары леса. Как сказал один человек, пока есть лох, его надо разводить. Все, схема простая. Значит, раз пользуются популярностью книги такого плана, значит, ну, мы пока еще не дозрели до понимания. Вот и все. Так что, нормальный процесс. Очередная сказка. Не эта, так другая. Еще раз хочу повторить, что пока мы, цель наша, в наших желаниях, в нашей благополучной судьбе, мы за них зацепляемся. Значит, мы должны быть унижены в желаниях и благополучной судьбе. Всегда должен появиться шарлатан, который нам все пообещает. Вот схема работы шулеров. Очень простая. Подходишь к человеку и говоришь, что тебе нужно? Нужно тебе 100 рублей? Пожалуйста. $100? Держи. Все. Человек удает, говорит, да какие проблемы, у меня этих денег куча, все, держи 100, 200, на 200. На другой день приходит, ой, слушай, 1000 дай на секундочку буквально, я тебе потом 2 отдал. Человек беззвучно дает, 800 прибыль, чистая. Вот такая схема, вот как раз вот человек так думает, господи, там 100 дали, а вот эти банки, которые людей потрошили, та же самая схема. Но где 30% дают, это нереально, невозможно, но все же верили, почему? Я верю тогда, когда мне очень хочется. Когда мне очень хочется, я поверю во все. А здесь как раз исполнение желаний, благополучная судьба. И вот пока мы живем этим, у нас будет проблема. Пока для нас цель благополучная судьба и исполнение желаний, нас всегда будет бессовестно обманывать. И правильно делать. Так что, зацепка за отношения, я говорил, дело в том, что понятие зацепка за отношения, оно как бы уже не актуально. Нужно переходить к понятиям желания, от них понятие человеческой любви. От человеческой любви переходить к любви божественной. То есть вот есть сначала любовь корыстная. Вот я его люблю, потому что он мне денежку потом даст и приоденет и так далее. Но это обычная схема, это самка, которая заботится о себе. Это нормально, но это первая ступень. Есть вторая, я его люблю, даже несмотря на то, что как бы у него, так сказать, особенно он не богатый. Вот это уже где-то здесь похоже на любовь. Но вот он как бы глуповат и способности не очень, поэтому я его не люблю. Другой вариант. Он не очень богатый, вот как бы неудачи, но я его люблю. Но если он подлец не изменит, я его ненавидеть буду. Это человеческая любовь, но опять же, с темой желаний. А вот дальше идет уже любовь, то, что называется святая. То есть, есть деньги или нет, есть удача или нет, изменит или не изменит, я его люблю. Вот это уже ближе к Божественному. Это называлось святой любовь. То есть, что бы ни сделал человек любимый, умрет он или будет жив, предаст или уйдет, возможность его любить – это уже счастье. Когда человек понимает, что счастье – это возможность изливать любовь. Вот тогда мы начинаем уже правильно относиться к миру. И вот когда мы с таким отношением смотрим на любимого человека, тогда зацепки за отношения не будет. Вот родник, вот лужа все время зацепляется за что-то и все время грязью наполняется, а родник не загрязнится никогда. Так вот у родника зацепки ни за что нет, а у лужи есть. Много неудач по жизни, в браке тоже. Ну, я думаю, тут как бы смотреть. Дело в том, что к любой неудаче нужно правильно относиться, вот в первую очередь. Вот смотрим на начало лекции, готовность принять травмирующие ситуации, минус 100. Ну и все, все проблемы. Так что, ну правда сейчас на плюсе. Значит, судьба сейчас уже будет удачной, поздравляю. Если не будете делать цели. Насколько съела себя и сына, можно ли мне отработать шанс? Ну, посмотрим. Так, что было на начало лекции? Да неплохо, у ребенка по людям прохождения не было. Это тема и гордыни, и ревности, автор-мать. Сейчас у ребенка все равно туго, потому что у матери были моменты сильного нежелания жить, когда была унижена и судьба, и человеческая любовь. Хочу подчеркнуть, еще раз говорю, женщина должна жить. Поэтому момент, когда женщина нарушает законы, а самая сильная агрессия к любви идет через нежелание жить, неверие в себя, через подавление чувства любви. Вот просто давишь чувство любви, это уже программа самоуничтожения мощная, отрекаешься от него. Так вот, когда мужчина это делает, он достаточно быстро, так сказать, не этажом ниже переходит. А вот женщина, она живет. У нее это просто идет сброс на потомка. Поэтому женщина дольше живет, но и больше нарушает в этом плане. И один из самых серьезных аспектов – это уныние, недовольство собой, нежелание жить. Поэтому я всегда на приеме говорю женщинам, покаяние для того, чтобы реально привести себя в порядок. Сначала представьте все, что вам дорого, представьте потерю сохранением любви к Богу. Отпустили, отрешились. Чувствуете, ничего не держит. Покаяние. То есть вспоминайте все моменты, так сказать, преступлений против любви, когда вы от любви отрекались, особенно через нежелание жить, уныние, недовольство собой, судьбой. Прошли, чувствуете, агрессии к любви нет, агрессии к Богу нет. Вот теперь уже можно молиться. А так, какая же молитва, если у вас внутри? Вы обращаетесь к Богу, а из вас вылезает агрессия. Естественно, ничего не получится, в лучшем случае молитва не будет работать. Так что моменты недовольства собой, самоедства, самокритики здесь еще не сняты, это надо снимать. Помогите. За 43 дня умерла невестка от рака, избили сына, перелом челюсти. 11 или убили, изнасиловали племянницу. Моя дочь беременна, как ей сохранить будущего ребенка? Ну давайте дочь посмотрим. Так, что было у дочери на начало лекции? Смерть в поле ее. Автор две прошлых жизни. Да, сурово. Что там? Уровень гордыни в 10 раз выше смертельного. То есть родственники подбираются по похожим программам. Если идет уровень гордыни огромный, то есть с жестким желанием ненависти, мщения и так далее, то, соответственно, когда идет резонанс, скажем, по роду, тогда накрывает весь род. Вот здесь конкретно вот тема гордыни, так сказать, в катастрофическом исполнении. Значит, что сейчас у дочери? У дочери сейчас поле получше. Значит, что у вас? У вас хорошо. Ну, значит, готовность вашей матери пройти травмирующую ситуацию на начало лекции была закрыта, три креста. То есть... Все, то есть любая травмирующая ситуация не проходится. То есть внешне вы говорите, ну ладно, на все, любовь Божия. А внутри либо ненависть ко всему миру, ко всем людям, либо ненависть к себе. То есть вы невольно убивали как бы свою дочь. Сейчас готовность пройти травмирующую ситуацию на плюсе. Вот удержите это состояние, и будут изменения реальные. Не считаете ли вы, что мигрень – болячка кармическая, посему не лечится? А я как раз занимаюсь лечением кармических болезней. Что такое карма? Карма – это судьба. А если взять в более широком масштабе, это судьба, занимающая не одну жизнь. У нас есть эмоции, которые обнимают несколько поколений. У нас есть эмоции, которые обнимают несколько жизней. Значит, если у вас глубинная эмоция, обнимающая несколько жизней, то, естественно, эту эмоцию подсознание изменить весьма и весьма тяжело. И просто ее изменить, гоняя энергетику, естественно, нереально. Но через осознание сначала основ человечества, через осознание своего божественного «я» можно любую эмоцию, любого масштаба преодолеть и, так сказать, сформировать правильно. Поэтому кармическая болезнь лечится все. А мигрень – это всего-навсего блокировка программы самоуничтожения. Вы могли 5 лет назад на девушку пообижаться, а сейчас у вас мигрень, а вы что-то тут почему-то начинаете про карму говорить. Меня очень беспокоит моя пенсия. Над чем мне еще надо поработать? Чем больше она вас беспокоит, тем больше у вас будет проблем. Вот работайте над тем, чтобы вас она не беспокоила. Что для вас деньги? Как вы относитесь к такому учению, как агни-йога? Деньги для меня сначала были в какой-то степени целью. То есть главным показателем, так сказать. Вот я работал на стройке и получал 120 рублей. И где-то в середине 70-х я устроился в женское общежитие электриком и стал получать еще 80 рублей. Я вспомнил американскую фразу. Я ходил по Питеру и говорил себе, я стою 200 рублей. Знаете, как миллионеры говорят. 200 рублей, я считал, это огромные, так сказать, деньги и так далее. И деньги как бы периодически для меня были как бы показателем моей состоятельности, моего счастья и так далее. А потом, когда я более... Скажем, и всегда одновременно я занимался познанием мира, философией. И потом вот это вот желание мир познать вытеснило для меня. Для меня моя состоятельность стала определяться не деньгами, а уровнем познания мира. И деньги отошли на второй план, я перестал ими интересоваться. Просто перестал, и меня это не заботило. То есть я работал на 3 работах, чтобы, детей прокормить. Но это было как фон. И когда у меня были моменты потом... возможности деньги приобрести, но это расходилось с моим направлением, я просто этим не занимался. Вот когда я приехал в Нью-Йорк в 95 году, это было 7 лет назад, я говорю, мне, я купил на все деньги, так сказать, семья собралась, купила, так сказать, мне купили кожаный пиджак, еще $100 я взял с собой в Нью-Йорк. И вот прилетел, меня там встречали, я со страхом был, если меня не встретят, я пропал. Все, на $100, ну ничего. А меня встретили, повели в ресторан на Брайтоне. Там я увидел литровую бутылку Абсолюта, а через полчаса я уже подошел к музыкантам, отдал им $100, говорю, буду петь весь вечер, все нормально, попел. Вот. Потом был прием, я с такой головой принимал людей, но ничего, нормально шло. Потом одна женщина предложила, чтобы я прилетел там, миллионерша, на остров и проконсультировал ее. У меня прием стоил $100, $50 мне, 50 организаторам. Вот. И я говорю, я не поеду, пускай она сюда сама приедет. Мне говорят, $40 000 она заплатит за это. Я говорю, ничего, мне плевать, для меня достоинство важнее. Вот. И я потом понял, почему я от этих денег отказался. Дело оказывается даже не в достоинстве, а просто они мне повредили бы. Поэтому у меня ощущение, первое, деньги нужны каждому, потому что деньги – это показатель развития желаний. И насколько наше желание гармонично, столько у нас больше возможностей, вот и все. Но как только они начинают значить больше, чем, скажем, входят в конфликт с моим направлением, то, во-первых, мне не хочется этих денег получать. А во-вторых, я знаю, что у меня будут очень большие проблемы после этого. Я же диагноз, вот и все. Поэтому, скажем, если для бизнесмена деньги являются каким-то показателем его развития и состоятельности, для меня главный показатель – это мой уровень продвижения и познания. Вот и все. Так, насчет агни-йоги. Понимаете, я заметил, европеец, который начинает заниматься, так сказать, восточной философией, не до конца ее часто понимает. Пытается ее интерпретировать. Эта интерпретация, она не объясняет восточную философию до конца. И поэтому получается гоголь-моголь. Вот таким гоголем-моголем я считаю агни-йогу. Так... В одном из своих выступлений вы говорили, что нищие духом – это люди, как правило, безнравственные, подонки, мерзавцы и так далее. Другими словами, вы поставили знак равенства между нищетой духовной и бездуховностью. Может ли бездуховный человек узреть Царствие Небесное? Ведь бездуховность – это и богохульство, убийство и так далее. Вы знаете, я замечал, что люди, подлецы, негодяи, корыстные, жадные, у них очень туго идет работа над собой. То есть, чем добрее человек, тем лучше результаты после приема. То есть, человеку добродушному легче меняться и легче ощутить божественное. Но Вот вчера мы говорили, вот смотрите, схема какая. Допустим, идет обожествление любимого человека, это кумирство любимого человека, человеческой любви и желаний. И чем больше я обожествляю любимого человека, тем больше я начинаю зависеть от человеческой любви. Чем больше я завишу от человеческой любви, желания жизни, тем больше я теряю божественное. Моей любви божественной становится меньше. Значит, идет распад моей души. Человек привык, что я постоянно преклоняюсь, я начинаю от него зависеть. Он привык, это нормально, я для него все делаю и одновременно врежу ему и врежу себе. Я потакаю его желаниям, я потакаю всему. И тогда я делаю безнравственный поступок по отношению к нему. Или он безнравственный поступок по отношению ко мне. С точки зрения духовности поступок безнравственный. Он поступил некрасиво, подло и так далее. Но этим он остановил мое обожествление его. Теперь его желания не буду удовлетворять, не буду я кланяться ему и не буду его развращать. Значит, он почувствует любовь божественную и я. Значит, что получается? В данный момент ссора, предательство, недостойный, некрасивый поступок позволили ему спасти свою душу и мне. Я, может быть, в пылу, так сказать, полемики говорил, что вот негодяи, мерзавцы – это нищие духом. Нищие духом – это люди неспособные. Это люди… Что такое дух? Это сознание. То есть, когда у человека ущемлено сознание, вот говорят, он блаженный. То есть, он ни о чем не думает, он на одних ощущениях. Нищий духом. То есть, смысл блаженный нищий духом. Дух, вот я понял во второй книге, духовность – это огромное благо, но обожествление духовности – это огромная опасность. Вот дьяволизм, кто стал дьяволом? Ангел, который был самый духовный, самый умный, самый волевой. Просто мы в аспект духовности вкладываем, вот этот умный, это духовный. Вот есть понятие ум и есть мудрость. Как сказал один человек, знаете, кто такие умные, кто такие мудрые? Мудрые – это те, кто управляет умным. Так вот, мудрость – это ум с любовью. А просто ум – хитрость. Вот есть ум, есть хитрость, есть мудрость. Вот хитрость – это ум без любви, это желание использовать другого. А мудрость – это ум с любовью, когда ум работает на всех, а не только на меня. Поэтому нищий духом человек – это человек, обделенный сознанием. Это где-то обделенный какой-то степени и нравственностью, и способностями, и интеллектом, и так далее. Значит, фраза «нищий, блаженный нищий духом» – это не просто «подлецы – это хорошо». Это, так сказать, с моей точки зрения означает, что духовность – это огромное счастье, но оно может быть несчастьем. Поэтому, потеряв это счастье, человек еще не теряет главного своего. Он не теряет любви к Богу. Поэтому тот, кто ощущает любовь к Богу, должен периодически терять и свое сознание, и свои принципы, и свои желания. Вот сам принцип. Ухудшается зрение, дальнозоркость. Значит, что здесь мы видим? Проблемы с детьми. Тема ревности проходила в юности. На детей сгружено, сейчас это возвращается. Понимаю все, работаю над собой постоянно, но есть ощущение, что скольжу по поверхности. Нет ощущения глубины. Закрывается информация. Наверное, были какие-то нарушения. То есть, когда человек совершает какие-то нарушения против любви, иногда информацию не дают. Или человек, скажем так, что-то понял, а не работает. Или что-то он, ну, в себе, не, вот информации достаточно, а он не закрыл это в себе. Ну, значит, нужно работать. Кстати, интересный момент, мы говорили об исполнении желаний, заговорах. У меня на одной из лекций, предыдущей или позапрошлой, была записка. Женщина говорит, я потеряла большие деньги, у меня украли или что-то. И мне посоветовали сделать заговор на возврат денег. И в этом заговоре на возврат денег там была три раза фраза «проклинаю, проклинаю, проклинаю». И она говорит, я это сделала, и через два дня у меня погиб сын. То есть получилось, как бы, связано ли это? Ну, судя по всему, связано. То есть что получается? Сын, у сына могла быть проблема, сын мог погибнуть или заболеть. Для того, чтобы спасти сына, матери нужно унизить судьбу и желание. Ей дают это очищение. Вместо того, чтобы измениться, она еще сильнее настаивает на своей линии. Значит, у сына резкое ухудшение ситуации, он погибает. Так, проблемы с соседями. Значит, дело в том, что вот я замечал, ко мне окружающие проявляют агрессию тогда, когда я внутренне агрессивен. Поэтому для того, чтобы проблемы решить с соседями, в первую очередь нужно научиться какой-то контакт. Вот я помню, я переселялся, сказать, ну, в одной квартире, вернее, я принимал, вот. И сосед, как бы, ну, очень был недоволен. Вот. И так, эдак, сначала началось с того, что а он работал в милиции, и вот начинается, сказать, налетают бравые ребята, а ОМОН, руки крутят, кто такие, все, разобрались, все нормально. Тишина. Продолжает, потом опять налетает, так, мы за дело там по убийствам, давайте мы от всех. Ну, вот. Ну и как бы знакомые помогают, чтобы это все, так сказать, уравновесить. И вот как бы сколько он не пытается там скрутить, там, наказать, все как бы ничего у него не получается. И в конце концов он уже такой потный приходит, говорит, ну ничего уже, не могу с тобой сделать, ну давай нормально говорить. Я говорю, так давай сразу, так бы поговорили. Мы сели, выпили. Лучший человек оказался. Мы понимаем друг друга, все прекрасно, он просто в восторге. Так вот, понимаете, вот момент, когда вы сначала постараетесь увидеть в человеке возможность, ту, которая позволяет вам испытать к нему положительную эмоцию. Если у вас нет положительной эмоции, никогда переговоры не закончатся ничем. Поэтому вот подойдите, улыбнитесь сначала ему. Ощутите, что в нем есть то, что у вас вызывает положительную эмоцию. Вот если научились, вот прошла положительная эмоция, все, дальше можно решать что-то. То есть, с одной стороны, можно жестко, а с другой стороны, обязательно начинать с положительной эмоции. Тогда проблема решается. Умирает отец, онкология. Ну, посмотрим самого автора записки. У автора записки поле сворачивается. То есть, тоже смерть. Шансов выжить практически нет. Это бьет по отцу. Так что вы идете следующим, судя по всему. Тема. Две прошлых жизни, отец и дед. Многократное пожелание смерти людям в плане судьбы. На начало лекции у вас гордыня в 13 раз выше смертельной. То есть шанса выжить в обычной ситуации автора записки нет. Что сейчас? Сейчас шансы выжить повышаются. У моего друга одна почка, инвалид с детства. Какой у него может быть прогноз на будущее? Ну, во-первых, имени не написали. Но если это ваш друг, то, наверное, у вас аналогичные проблемы. Значит, посмотрим на начало лекции. У автора записки смерть мужчины в поле, у женщины. Что там такое? Ого, 12 раз выше критического тема желания, то есть жуткая ревность. Так что не исключено, что инвалид он с детства, потому что в прошлой жизни вы оба много накрутили. Дело в том, что когда женщина к мужчине агрессивна, то у мужчины программа самоуничтожения включается, его убивает, он об этом не подозревает. Вот год назад мой приятель мне говорит, слушай, говорит, отдыхали в Турции мои родственники. И, сказать, моя дальняя родственница, и у нее муж из окна выбрасывается на отдыхе. Говорит, ты можешь посмотреть ситуацию? Я смотрю. Причем, говорит, непонятно, то ли его выбросили, то ли что-то случайно, то ли суицид. Он молчит, ничего не говорит. Я посмотрел, говорю, здесь явный суицид, человек жить не хочет. У него программа самоуничтожения сильнейшая. Он говорит, у него была сильнейшая депрессия, она сейчас продолжается. Я говорю, мне нужно не с ним разговаривать, а с его женой. Вот я с ней поговорил, у него лучше действительно стало, все нормально. Прошел год, и вот тут мы разговариваем. И что выясняется? Он говорит, а помнишь, мы начинали говорить о зрении. Он говорит, ну вот операции, которые делают по улучшению зрения, вот как раз у нашей, у моей родственницы, у которой были проблемы с мужем, у нее была операция. Сначала, сделали, у нее было минус 7, сделали операцию, все нормально, без очков ходит. Прошло 10 лет, хватило, потом опять, через 7 лет, сделали операцию, продержалось 7 лет. И вот полтора года назад сделали третью операцию. Я говорю, а когда у мужа депрессия началась? Около года назад? Да. Я говорю, ну вот видишь, даже где-то около полутора. Я говорю, что получается? У нее зрение минус 7. То есть она дико ревнивая, она зацеплена за любимого человека безумно. Она делает операцию, ее агрессия выходит. Она связывала зрение, вот так она выходит. И она начинает уничтожать своего мужа. Значит, у нее будет либо рак, либо самоубийство, либо что угодно. А он закрыться не может. И результат. Вот и вся схема. В таком случае что делать? Если человек вот как раз зацепленный за мораль и нравственность, он скажет, жена-то нормальная, жена себя прилично ведет, почему я должен хулиганить? И спокойно будет, у него почки будут отваливаться, там из окошка будет выпрыгивать. А хулиган скажет, прекрасно себя ведет, но ей видеть не хочу. Он, выпьет, начнет ее гонять по всей кухне и скажет потом, не понимаю, в чем дело. И вот пока из нее не вытрясет эту агрессию, она должна его прощать, любить и так далее. Почему в Библии говорится, да убоится жена мужа своего. Уж если она внутренне не сбалансирована, то тогда муж, соответственно, начинает как-то себя вести. А в древней Индии, да вообще раньше, если мужчина умирает, то жене прошу на костер за ним. Тут уж всякий резон есть внутренне гармоничный, потому что интуитивно чувствует, что дисгармония душевная может привести к его смерти. А сейчас женщина защищена во всех отношениях. Но государство, защищая женщину, защищая жизнь, желание и судьбу, не защищает любовь. Это должна делать религия. Религия этого в достаточной степени не справляется. Поэтому чем больше государство защищает права, чем больше государство защищает жизнь в ущерб любви, не объясняя, не помогая любить, тем больше назревают проблемы. Тем больше начинается наркотиков, гомосексуализма и так далее, и так далее. Мы это все на Западе видим. Это как я одному человеку говорил, он говорит, вот жена там, если, так сказать, американец, ну, вышел, женился, вышел замуж, скорее, за американку. Он говорит, если я возьму ее зубную щетку, она же на меня в суд подаст, я требую $1000. Полотенцем ее вытрясли, катастрофа, опять суд будет. Я говорю, так, вернее, женщина рассказывала, разведись с ней. Это что, еще больше денег возьмет? Ну измени, что ты, детектива наймет. И, так сказать, еще больше денег. Так разведись тогда, уйди. Женюсь на такой же дуре, будет еще хуже. Вот схема. То есть несчастные люди. А недавно он слышал, что эмансипированные американки, они открыли, сделали великое открытие. На самом деле из рая выгнали не Еву. Не Ева согрешила. Адам согрешил. И выгнали Адама, а Ева сама ушла с гордо поднятой головой. Ну вот с такими байками, естественно, будет проблема у американской женщины. Пожалуйста, протестируйте меня, почему муж и сын, сын пьют. Значит так, посмотрим, долги. Значит, на начало лекции прохождение травмирующей ситуации было закрыто. В 9 раз выше тема желания, то есть тема ревности и обид на мужчин, тема желания в 9 раз выше смертельной. Ну, соответственно, что сейчас? Подсознательная агрессия к мужу огромная. Прохождение закрыто. Вот, младенец, каким, какой была, такой осталась. Вот с такими проблемами вам, конечно... Вот здесь человек поразительно стабильный. То есть никаких, вот я не знаю, может быть, передали записку из улицы, человека нет в зале, потому что у меня нет ощущения, что все, что я говорю, вот этот человек услышал. Никаких изменений. Девственная чистота. Ну что тут я скажу? Я... Понимаете, я делаю то, что я могу. Вот я что-то знаю, вам говорю. Я вижу, как, так сказать, можно измениться. Я вам говорю, а вы уже там сами решаете. Здравствуйте, очень хорошо родить еще одного ребенка. Но третий раз болит живот внизу справа. Гинекологи посылают к хирургам, те к гинекологам. УЗИ ничего не показывает. Сын испытывает постоянную усталость. Помогите советом. Что вы можете сказать о Ялте? Большое... Спасибо, что согласились к нам приехать. Значит, что у вас на начало лекции? Боль в паху, это есть ваш ребенок. Это проблемы с ребенком со вторым. Усталость у первого ребенка. Дело в том, что понижение жизненной силы, это понижение и желания. Значит, автоматически у вас тема желания, обид, ревности, уныния проходила. Значит, на момент начала лекции, что было у вас? У вас было неблагополучие с первым ребенком и от решения от второго. У вас с первым проблемы. У вас у первого ребенка и легкие, и печень, и мочеполовая. У вас было слишком много претензий к мужчинам в плане идеалов, желаний, отношений. Сознательная агрессия была ноль, подсознательная агрессия к мужчинам в 3 раза выше смертельной. О каких детях вам говорить, когда у вас первые завалены? Что у вас сейчас получше? Получше. Получше. Вот это уже лучше. И даже второй ребенок почище душа. То есть рядом с вами присутствует душа второго ребенка. Она не может родиться. И она как бы вас клюет. Обычно душа, так сказать, либо вот в этом районе, первая чакра, либо в районе плеч. И дети, я смотрел, как на тонком плане, когда ребенок хочет родиться, он чего он только не предпринимает, чтобы его душа, чтобы обеспечить свое появление на свет. Сказать, родители, сказать, запил, он там его теребит, пей меньше. Не обижайся на будущую маму, да прости и то, и это. То есть ребенок активно участвует, так сказать, в своем будущем появлении на свет. Только вот родители глуховаты часто бывают. После замужества нет здоровья, язвы и так далее. Нет контакта со старшей дочерью. Ну, понимаете, здесь, может быть, не диагностировать не надо. Замужество – это взрыв концентрации на продолжение жизни, на отношениях, на судьбе и так далее. Поэтому замужество – это очень серьезное дело. К нему должен быть человек готов. Обычно перед замужеством дают какие-то перетряски, неприятности, обиды. И насколько мы эту чистку перед замужеством проходим, иногда вот перед, перед тем, как встретить мужа, дают первую любовь, и вот такую унизительную, ну, сказать, неважно, и предательством и так далее. Чисто прошла, получай мужа, счастливая, жизнь и все. Не прошла, и начинается пытка семейная. То есть все, что мы не закрыли, до замужества, оно потом должно отрабатываться. Поэтому, вот почему, венчание, смысл венчания в том, чтобы человек, когда женится, думал сначала о Боге, а потом о другом человеке. То есть, чтобы у него в подсознание прошло. Сначала любовь к Богу, потом к другому человеку. И вот такое отношение, если его еще сознательно поддерживать, оно позволяет сохранить семью. Вот и все. Вот почему, мне спросили недавно, а почему существует мальчишник? Вот почему, перед свадьбой? А смысл очень простой. Потому что когда жених начинает думать только о своей, невесте и так далее, он же зацепляется. А когда мальчишник, он 10 раз про нее забудет, и все нормально. И она как-то внутренне уже меньше зацепляется. То есть момент перед самой свадьбой вдруг откачка назад. То есть все ситуации не случайны. А мне, узбечка рассказывала очень интересный момент. Она говорит, вы знаете, что у нас перед свадьбой происходит? Вот на брачной ложе, где должны лечь жених и невеста, муж и жена, сначала приходят их бабки, ложатся на постель, извиваются, изображают любовь и так далее. Я говорю, что серьезно? Да. Она говорит, вот это наш обычай. А я говорю, я потом понял. То есть, когда ложишься на брачное ложе, оно неприкосновенно, идет концентрация на желаниях. Вот свято, чисто, стабильно. А здесь старушки поплясали, все. То есть, желания унижены, судьба унижена, идеалы унижены. Но обычай это надо принять. И после этого брак лучше. То есть, оказывается, все обычаи работают как раз на эти моменты. Помочь божественному и притормозить человеческому. У мамы тяжелое, Ну давайте вас посмотрим, что у вас? Ой, у вас порода идет. Вот это то, что называется проклятие породу. Там тема концентрации на желаниях, тема ревности, обид на себя, огромная. То есть масштаб эмоций где-то, чуть ли не 7 поколений. Что у автора записано? Неплохо, кстати, работаете. У вас добродушие очень большое и мировоззрение. У вас это как инфекция сидит, а у вас-то неплохо. Но через людей все равно прохождения нет, даже сейчас. То есть оскорбление вашей любви вы все равно не перенесете пока. Так что с этим вам еще работать и работать. Потеряла в жизни все, мужа, ребенка осталось на улице. Прошу, помогите. Посмотрим, что было на начало лекции. Сознательная агрессия 3000 к мужчинам. Подсознательная в 10 раз выше смертельного к мужчинам. Это состояние могло убить и мужа, и ребенка. Вот и все. Так что, еще раз говорю, если с нами что-то происходит, нужно понять, что с нами происходит то, какие мы внутри. Все, такое. Мы меняемся, меняется мир вокруг нас. Потому что наши эмоции – это полевая структура, связанная со временем. Какую мы эмоцию мы испытываем, такой мир вокруг нас. Поэтому меняется эмоция очень тяжело. Почему многие не понимают? Вроде хочу простить, не получается. Еще раз хочу, опять не получается. А потому что для того, чтобы научиться прощать, мы должны управлять своими эмоциями. А наши эмоции – это поле, обнимающее мир. И чем на более тонком плане уходят наши эмоции, тем больше охват мира идет. Поэтому изменение себя – это одновременно изменение мира вокруг нас. Поэтому если мы начинаем реально меняться, мир вокруг нас меняется. Меняются все причинно-следственные события вокруг нас. Поэтому на глубинном уровне один человек реально ощутил в себе Бога, и он, может быть, спас все человечество. Потому что на глубинных уровнях изменений они всегда связаны с огромным масштабом. Вот и все. Но для того, чтобы изменить свою эмоцию, а значит изменить мир, нужно не зависеть от окружающего мира. А зависимость от окружающего мира, она всегда идет по нарастающей. И для того, чтобы выйти за пределы мира, это возможно только через понятие «любовь к Богу». Другие варианты не работают. Вот и все. Поэтому просто когда человек говорит, завтра буду всех прощать и буду добрым, ну поверьте мне, это все равно, что завтра щелкнул пальцем и сказать, и все будут здоровы и счастливы. Не сразу это. Так, какая-то суета в зале. Какие-то проблемы? Записки. Так, все, посмотрим зал на всякий случай. Так, неплохо зал выглядит, кстати. Готовность принять травмирующую ситуацию на большом плюсе. Так, про Ялту спрашивали. Ялта вообще очень интересный город. Вот я смотрел, по энергетике там как бы вот какие-то моменты загрязнения есть, как бы экология, и даже по экологии я смотрел, Ялта неважное, так сказать, место по экологии, но какая-то есть подстраховка, которая держит, и как бы идет какой-то момент очищения. То есть, вот скажем, самопроизвольное очищение Ялты где-то 50 единиц. Вот это очень хорошо, это не у каждого города бывает. Вот у Питера, допустим, всего 10, у Москвы 5, у Ялты 50. Вот, то есть, как бы Ялта какой-то город очень специфический. Вот я как смотрел в первой книге, река в каком-то месте, идет какая-то странная полоса энергетическая, идет очищение. Вот то же самое, какой-то момент самоочищения у Ялты присутствует, а что город гармоничный. Ну-ка посмотрим Гурзуф, который мне нравится. Еще больше. Хорошо. Идем дальше. Что? Симферополь. Ну, начнем. Севастополь минус 20. Симферополь 0. Тяжеловато. А? Ташкент? Посмотрим Ташкент. Плюс 30, неплохо. Ну, понимаете, минус очищения, это идет какое-то загрязнение, какие-то проблемы. Вот у Севастополя почему-то на минусе, то есть в каком-то, так сказать, в энергетическом плане или в чем, ну это долго, я не буду смотреть уже детали, но Севастополь проблемный город, автоматически выходит. Чего? Ну, понимаете, какая ситуация? Это не очищается, не загрязняется. Значит, он, наверное, от мэра города показалось. А Ялта, она сама чистит, вот, понимаете, ну как бы, ну вот, какие-то моменты самоочищения почему-то происходят. Это очень хорошо. Ну, давайте сейчас весь мир посмотрим. Идем дальше. Прочитала ваши книги, смотрела кассеты, но отношения с близкими людьми не складываются, особенно с любимым человеком, алкогольная зависимость у него. Как мне изменить отношение к этому? Ну, давайте посмотрим автора записки на начало лекции. В поле смерть мужчины, мужа. Это дети, внуки, правнуки. Потомки до третьего колена несут эмоции. То есть можно не говорить о потомках. То есть на сверхглубинном уровне, до третьего уровня сверхглубинного у вас идет агрессия к мужчинам. То есть откуда это идет? Ну это по роду идет, прошлой жизни. Значит, насколько вы готовы были принять травмирующую ситуацию? Через людей закрыто, болезнь несчастья закрыта, смерть плюс. Вот видите, сразу гимн такой пошел. То есть что получается? Вот мне многие начинают писать, прочитала книги, посмотрела кассеты, не вижу здоровья и денег. А я также прочитал вашу записку, продиагностировал, не вижу результатов работы. Понимаете? Так что уж если вы прочитайте, посмотрите, извините меня, так сказать, здесь конкретно, почему такое бешеное прохождение? Потому что у вас дикое неверие в себя, уныние и подавление эмоций. Вот в первую очередь, не давите свои чувства, не давите уверенности в себе. Если вы чего-то хотите, значит, на тонком плане оно сбылось уже. Оно уже реальность. И когда вы говорите, да как же это может быть, да я... Вот тут-то вы уже включаете программу самоуничтожения. Все, чего вы хотите, исполнимо. Если в этом чувство любви есть, любая ваша мечта исполнима. Только вопрос, скажем так, повторения этих попыток и вашего развития. Потому что человек не может хотеть того, что не исполнит. Схема очень простая. Только вот когда любовь уходит, тогда его желания идут с уклоном на разрушение. А когда есть любовь, на созидание. И значит, они исполнимы. Поэтому никогда не давите свои желания. Никогда не давите веры в себя. Никогда не отрекайтесь от, сказать, вы божественны по сути. Поэтому все ваши желания, в принципе, исполняются. Но еще раз говорю, если для вас ваше желание цель, они начнут разваливаться. Если для вас ваше желание средство, то есть, что бы у вас не исполнилось, поверьте, это ступенька к Богу. Это ступенька, вот любые ваши желания, это ступенька к вашему счастью. Любые. Вот для исполнения любой вашей мечты, это всего-навсего ступенька к счастью. Если вы так воспринимаете, все будет нормально. А если это ваша цель, конечно, я еще раз говорю, как вы только получаете завершение цели, у вас включается механизм самоуничтожения. Вы достигли, вам не надо жить. Поэтому как только человек говорил, я всего добился, вот в этот момент начинается траурный марш. Вот. Как недавно прозвучал. Поэтому еще раз хочу сказать, пока ваши желания ступеньки, они у вас исполняются. Пока цель ваших желаний, ваше Божественное Я, вы в гармонии. У меня умерли два мужа, алкоголики. Я не принесу ли горе следующему мужчине? Ну, давайте посмотрим. Значит, что было на начало лекции? Подсознательная агрессия к мужчинам глубокая была. Что сейчас? Сейчас полегче. Прохождение травмирующей ситуации было закрыто. Мировоззрение было пожелание смерти себе. А, понимаете, вы стали снимать претензии к мужчинам. Да, виден результат. Но претензии к себе вы-то не сняли. То есть в травмирующей ситуации вы будете давить себя. Раз вы будете давить себя, значит, зацепленность за желание, тема ревности у вас сохранится. И значит, рано или поздно она все равно к мужу включится. Поэтому, если у вас есть зависимость, то вы будете все равно кого-то убивать. Либо мужа, либо себя. Поэтому не убивайте себя, снимите малейшее недовольство собой. И тогда легче будет преодолеть агрессию и к мужчинам тоже. А многие, прочитав мои книги, говорят, теперь все, всех мужчин прощаю. А тут же у нее депрессия, тут, да я такая, да я эдакая. Еще раз повторяю, недовольство собой – это агрессия к Богу в себе. Вот самоедство, самокритика. Если я что-то сделал неправильно, почему я это сделал? Потому что мало любви. Когда в моей душе мало любви, я делал неправильные поступки. Значит, чтобы я делал правильно, у меня должно быть в душе больше любви. И самоедством тут задачу не снять. Значит, что бы я ни натворил в жизни, я должен себе сказать, у меня мало любви, теперь я пойду к любви, теперь я где-то себя в чем-то ограничу в человеческом, я изменюсь, и после этого у меня будет другое поведение. То есть отношение должно быть созидающим к себе, а не разрушающим. Простите, что отнимаю у вас время. Мне 55 лет. В 40 лет мы расстались с мужем. Я воспитывал единственную дочь. Сейчас она якобы вышла замуж без моего благословения. Они живут вместе со мной. Проблемы. Мне не просто плохо. Пропасть. Я всегда была сильным человеком. Сейчас не знаю. Извините, но к Богу отношусь тоже с вопросом. Ну, посмотрим, что у вас. У вас сознательная агрессия в три раза выше смертельной к своей дочери. Тема идеалов и желаний. То есть желание в тонком аспекте переходит в идеалы. Разность, идеалы и так далее. Это желание как бы высшего порядка, связанное с будущим. Вот ваша тема ревности и тема идеализма, они у вас не закрыты. Поэтому все, что дочь не делает, она должна быть идентичной вашей копии. Чуть-чуть малейшее расхождение – это унижение ваших желаний и идеалов. У вас включается агрессия к дочери. Поэтому, естественно, она должна жить рядом с вами, чтобы унижать ваши желания. И, естественно, вы должны понять, что это вам необходимо. А пока вы концентрируетесь на своей воле и на своей силе, вы будете источать агрессию. Сколько я женщин видел? Приходит ко мне женщина, волевая, сильная, уверенная. Все, у ребенка патология тяжелая. Закон. Потому что любовь приходит беззащитному, к уверенному, сильному любовь не придет. Любовь приходит тогда, когда мы теряем. А теряем, когда мы становимся беззащитными. Поэтому, когда ко мне приходит пациент и говорит, вот я влюбляюсь, но она такая-такая. Я говорю, вы знаете что? Если вы влюбились, вы должны ощущать себя ребенком, беззащитным. Тогда вы не будете включать механизм защиты через уничтожение любимого человека. Если вы чувствуете себя ребенком, тогда вы будете любить правильно. Если вы видите ребенка в любимом человеке, вы его любить будете правильно. Как только вы ощущаете себя, я умный, я богатый, я справедливый, я сильный, я волевой, все, начались проблемы. Ваша любовь будет сталкиваться с этим неизбежно, и вы всегда проиграете. И здоровьем, и жизненной ситуацией. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть. Поймите, что любовь выше всего. И не отстаивайте чувство любви. Поэтому особенно чувство любви автоматически проявляется к трем людям. Родители, дети и любимый человек. И здесь, если вы будете отстаивать ваши принципы, идеалы и проявлять осуждение, все, ситуация разрешима только в одном плане. Это удавка. Как преодолеть лень? Как вы диагностируете ее, эту болезнь? Понимаете, вот мне говорили, там один человек занимался по Иванову, все болезни прошли, но правда через год умер. Понимаете, он так Вот я замечал, начал обливаться, ходить, все прекрасно. Потом, ну такая лень обуяла. А потом я понял, лень это защитный механизм. Лень, когда вы начинаете зависеть от мира, присасываться к нему, да, это есть зависимость от мира, это распад в какой-то степени. А лень, когда вам чего-то не хочется делать, это совершенно другая. То есть разные виды лени. Вот, допустим, я прочитал недавно две книжки, две системы оздоровления. В одной автор говорит, мне 85 лет, я играю в теннис и фотографию. И я знаю одно, нужно постоянно давать физические нагрузки. Человек – это машина, он там институт закончил, механический и так далее. Человек – это машина, ее нужно постоянно нагружать, она будет прекрасно развиваться и долго жить. И вторая система оздоровления. Человек пишет, главное – это внутренняя работа над собой, это самовнушение, правильное отношение к миру. И говорит, здесь физические нагрузки, они вредны постоянно. Вот, говорит, у меня приятель, который прожил очень долго, и который написал, говорит, я всю жизнь физические нагрузки тяжелые испытывал только тогда, когда нес гроб с очередным своим другом, который начал гимнастикой заниматься, активной физической жизнью и так далее. Так вот, какая правильная физическая система, система оздоровления, физическая или наоборот? Так вот, система самая правильная. Если вы сбалансированы, если вы идете в правильном направлении, то вы тогда вы будете давать себе нагрузку физическую, когда у вас есть положительные эмоции, и тогда, когда надо. Движение нужно, но если движение неправильно используется, и нагрузка, человека начинает убивать. Поэтому здесь дело не в том, в какую сторону бежать, сказать, через какие системы оздоравливаться, а в первую очередь должно быть гармоничное отношение к миру. Долгожители, как правило, это люди, которые умеют принимать мир, то есть они в гармонии с миром. Это люди добродушные, и это люди, которые все-таки двигаются, потому что движение все-таки нам нужно. Но еще раз говорю, когда движение делают культом, вот у меня мой приятель начал заниматься культуризмом и ходит, поглаживает себя. Я говорю, ты знаешь, поле повалилось, импотентом можешь стать. Вот перебором. Да ты что? Я говорю, а для чего ты, так сказать, все это дело делаешь? Чтобы девчонкам нравиться? Ну да. Я говорю, значит, концентрация на теле идет. Ну, получается. А когда концентрация на теле на желание, знаешь, говорит, чем это грозит? А говорит, что же делать? Я говорю, так вот, ты все-таки, когда занимаешься физическим упражнением, ты не концентрируешься, какой ты будешь красивый и как на тебя будут смотреть девчонки. Делай как бы вот потому, что это тебе просто нравится. Не делай это целью. Он начал так заниматься, смотрел, улучшение пошло. Поэтому очень важен аспект, для чего мы делаем. И если у нас какая-то цель, вот жестко привязанная к желаниям или к судьбе, как бы она красиво ни выглядела, у нас не будут проблемы. Все. А тот, кто делает естественно, вот хочу и делаю, у того все получается. Потому что он все-таки интуитивно исходит из своих корней, из чувства любви. Я прочла все ваши книги, давно мечтаю попасть к вам на прием. Пожалуйста, помогите, как мне осуществить это? Как попасть к вам? Ну, вы знаете, прием для меня слишком тяжелая процедура, поэтому у меня пока нет приема. Вот, но, так сказать, есть контактный телефон офиса, если что, звоните туда, там сообщат. Это в Питере. Здесь приема нет. Так, полгода держалась температура, врачами диагноз не поставлен. Значит, температура – это связано с ребенком. Любое повышение температуры – это где-то очищение. Повышение температуры очищает тонкие структуры. И, как правило, оно бывает, когда неблагополучие идет у детей. То есть, если у ребенка температура долго держится, у него с будущими детьми явно не в порядке. Ну и со всеми вытекающими. Мы через месяц поженимся. Подскажите, пожалуйста, над чем надо работать, чтобы создать счастливую семью? Вот побольше бы таких записок. Так, ну давайте посмотрим. Значит, что было на начало лекции? У невесты смерть двух детей в поле, у мужа смерть в поле, возможно. Неплохо. От кого это зависит? От невесты, в первую очередь. Подсознательная агрессия к мужчинам в 4 раза выше смертельной. Тема – идеалы. Не так встал, не так посмотрел и так далее. На счастливую невесту на тонком плане явно не похоже. Хотя по записке все красиво. Значит, у жениха мочеполовая и судьба, то есть проблемы, связанные по здоровью, возможная смерть. Значит, откуда это идет? Три прошлых жизни, наревновались. Значит, что сейчас у невесты? У невесты сейчас чистые дети в поле, в районе груди проблемы, обиды уже на себя. Еще сохранились муж, огурчик, все нормально. Видите, как все хорошо. То есть, если невеста месяца два продержит это состояние, значит, уже о детях можно говорить здорово. Так, как вы относитесь к тому, что православные священники не признают иного, чем православие, пути к Богу, в том числе пути, показанного в ваших книгах? Что дает ребенку крещение, если он совершил столько из искреннего желания, скорее подсознательного, неправославных родителей, дать ему импульс любви к Богу без понимания смысла совершенных священником действий или методом обряда. Дело в том, что, вот, скажем, есть две точки зрения на крещение. Одна – это то, что нужно человек как бы в зрелом возрасте. Ну, вот, скажем, пятидесятники придерживаются, я слышал этого. То есть, когда ты сознательный человек уже, все понимаешь, тогда тебе нужно креститься. Православие наоборот, вот маленький ребенок, его нужно крестить. И вот две точки зрения, которые как бы никто не может объяснить, все-таки какая более верна. Мои исследования показывают, что право в этом плане православие. Потому что крещение, для того, чтобы оно было воспринято так, как оно принимается на тонком плане, это нужно понять, сказать, смысл Библии. Это нужно понять законы мироздания. Это, так сказать, весьма и весьма сложно. А на тонком плане принятие этой ситуации позволяет измениться быстрее. Потому что сознание, когда понимает, это еще должен процесс произойти стабильности каких-то моментов принятых, потом их погружение в подсознание. То есть сначала мы принимаем, потом это становится стабильным. Потом мы доказываем, проходя ситуацию, что у нас это стабильно. И когда стабильность 100%, вот тогда оно идет в подсознание. Это долгий и тяжелый процесс. А когда мы сразу душой принимаем, вот тогда идут изменения. Поэтому, когда маленького ребенка крестят, что такое крещение? Оно ведь было до креста. До Христа оно было. Так вот, смысл называется следующее. Крещение – это символ прекращения жизни, но сохранения любви. То есть человеческое гибнет, божественное сохраняется. Вот и все. И до Иоанна Крестителя крестили. Но православие приняло вот сам момент, так сказать, христианство, крещение, и, так сказать, сделало его очень важным, как символ прощания с человеческим, но сохранения любви божественной. И когда, скажем, к этому относятся с пониманием, это хорошо. Но даже если люди не понимают, все равно на уровне подсознательном положительные моменты проходят. Даже если священник ничего не понимает, он в потоке идет. Так что, скажем так, ритуалы и обряды, даже если мы их не понимаем, они все-таки какое-то действие совершают. Но в последнее время, я как замечал, воздействие на подсознание всех религий начинает снижаться, потому что человечество должно меняться, и как бы сознательное, новый рывок к Богу должен быть. Для этого должно быть как бы обесценено все предыдущее, в какой-то степени дискредитировано. Но мы сейчас видим, вот огромные проблемы у многих религий. У ислама это повышенная, так сказать, жесткость в отношении к миру, у католичества это вот эти случаи развращения. В Англии 6 тысяч священников, 6 тысяч случаев совращения несовершеннолетних католичества. Ну, в общем, непонятно что. В православии пьют священники, вот об этом пишут. Ну, в общем, проблемы у всех. Вот. Но я еще раз говорю, эти проблемы должны подталкивать к Богу. Они должны не вести к выискиванию. Вот там, вот смотрите, священники что делают, вот там служители. А они должны наоборот понимать, что если, сказать, есть проблемы в религии, то это от того, что не хватает любви божественности. Значит, нужно идти еще сильнее к Богу. А в плане отношения православия, понимаете, какая ситуация? Православие исходит из того, что говорил Христос. Он говорил, никто, кроме меня, не войдет в Царствие Божие, через меня только. И он был прав. Почему? Потому что выход на божественные слои у человека, у которого куча ревности, зависти, обид и так далее, этот выход не работает. Если, скажем, в иудаизме, там понять, познание Бога идет через... В иудаизме там многое, так сказать, возлюби Бога превыше всего, это повторено Христом. В Ветхом Завете это уже сказано. Но все-таки в иудаизме главное, так сказать, постижение Божественного шло через систему жестких, строгих ограничений. А у Христа через любовь непосредственно. Потому что никакие ограничения, они не дадут живой любви. И смысл христианства в том, что человечество должно подойти к тому рубежу, где просто ограничения и строгие правила не позволят, не помогут нам реально измениться. И только устремление мощное к Божественному, ощущение Божественного в себе позволит это сделать. Вот в этом смысл христианства. Поэтому Христос, который мог любовь сохранить, когда его убивают, распинают, издеваются, все что угодно, который Божественное свое сохранял в любом распаде человечества, вот у него был контакт, вот это понятие, так сказать, познание Бога через любовь, у Христа было. В нем Божественное было реальностью, в нас оно потенциально, в нем оно было реальностью. Поэтому говорю, вы только через меня можете выйти к Отцу. Но это было 2000 лет назад. Все мы воплощаемся. И мы все являемся сейчас одновременно и мусульманами, и христианами, и буддистами. Вся информация мировых религий в нас находится. И каждый из нас это уже чувствует. И наша возможность ощутить Божественное за эти 2000 лет стала намного больше, чем раньше. Поэтому фраза Христа была совершенно права, точно для того времени, для тех людей, которые были вокруг Него. Вот и все. А если ее интерпретировать без приложения, без понятия эволюция человеческая, вот жестко, вот сказано и все, то тогда и возникает непонимание. Потому что, сказать, полмира верят в инкарнацию. Это китайцы, это индуисты. Две трети мира исповедуют другие религии. И чем больше, скажем, православие будет утверждать, что только через Христа, тем больше идет как бы конфронтация между религиями. Тогда мусульман скажет, нет, только через Магомеда. Ну и начинается схватка. А самые тяжелые конфликты религиозные, потому что экономика идет из идеологии, идеология идет из религии. Если религии не найдут общего момента, то значит мир никогда не решит главных конфликтов. А не решение серьезных конфликтов сейчас – это самоубийство для всего человечества. Поэтому понимание того, что сказано в Библии, и, скажем, пересмотр определенных догм, я думаю, православию придется сделать. Могу ли я надеяться на счастье в семейной жизни, на финансовое благополучие? Надеяться можете. Есть ли на мне порча? Я поэтому не специалист. Христос говорил, ищите и обрящите. Вот понимаете, вместо того, чтобы сказать, я работаю, есть ли у меня какие-то, скажем, недостатки? Ведь ко мне приходят на прием люди, только вот, так сказать, многие приходят неоднократно. Заходит человек. Я говорю, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, вы знаете, вот тема обожествления человеческой любви еще вами не закрыта. Особенно в ваших детях и внуках. Все, 3 часа работы. Весь прием. Потом заходит, говорю, да, у детей пошли подвижки. Но моменты какого-то жесткого осуждения и нежелания жить у вас все-таки еще остались. На сегодня свободны. Вот так происходит прием. То есть человек делает максимум того, что он может, а я иду на лодку. Я просто должен посмотреть, почему у него еще моменты какие-то не преодолены. Вот и все. Поэтому, а здесь могу ли я надеяться? Надеяться можно и нужно. Но надежда без тяжелой, мучительной, но если есть концентрация на любви, легкой работы над собой, эта надежда нереальна. Поэтому все, во что мы верим, без желания в этот момент работать, ну, это сказкой было и сказкой останется.